Сёння ў нас 19 верасня. Прысутнічаюць Алесь Булычык, Всеволод Чорных, Смец Цалка, Алексей Нестеров, Ігор Грачышко і Вадзьма Корчык. Так. Ну што, з чаго пачнем? З таго, што папярэдні раз. Ну, можа, адкрывалі. Што ў нас было там два моманты? Это дефолт і айкон, да? Значок. Ага. Мы не разобрались. Да. Вот. Что на пункт дефолт? Який так, отгук? Ну, вырвался. Масы куды чакалася. Ну, конечно. И кульки масы... это голосование там оказалось 75% перед вызначенным, и статни там поделились приблизно. И на вот дополнен выиграл. А да. Да. Ура. Дополнены на другим месте, так? На другим, так. Ну там у них по 10%, не знаю. По 5 голосов было у дополненных и 3 это было чекать, я думаю. Ага. Ну. Не, ну. Ну и народ там знову за змовчанне, по змовчанне. Не, ну это зрозуміло, але потом, по-моему, як провели аргументы, трохи суцішились. Ну то что? Вот там такая логика, что вот это ж больш интуитивно зразумела по змоўчанні, калі ім правялі са слоўніка значэнне слова змоўчанне. Ну, як так аргумента, по-моему, там... Ну, да, там асаблівай аргументацыі не было. Ну, просто чалавек, калі першы раз гэта бачыць, ніколі пра гэта не думаў... Тут ёсць пытанне, ці варта пакідаць перадвызначаны, ці ўсё-такі прадвызначаны. Одна літара не вызначальная, ну, пытанне на вызначальнасць. Я просто, напрыклад, слаба сабе ўяўляю, што хтосьці будзе казаць там вярнуцца да перадвызначанага. Ну, то бок, а там вярнуцца да дэфолта, ці там скінь на дэфолт. Ну, мы это абмяркоўвалі фактычна на кожным паседжанні нашым. Мы дэфолт у нас ўжо ёсць. Так, вербалізуем нашы, ну, не засцярогі, а вот цвяроза бачання таго, што ўсё роўна слэнг застанецца, вельмі шмат таго, што мы называем па-беларуску, і прапануем у нашай тэрміналогіі называць па-беларуску, это ўсё роўна будзе называцца па-ангельску. Мы это усведомляем, как бы, але робим, пропановываем нации свои развязания. Ну ничего, по российску та самая проблема, я думаю, не только по российску, там и по польску, и на любой иншей мове, якая мае оригинальную свою терминологию компьютерную, все, она увесь час конкурует, змушенная конкурировать с ангельской. Але в официальных описаниях, там неких инструкциях, ну, это мусить быть поводле все ж таки наших вызначений. Смело гучить, видимо. Ну, так, до речи, чому я и пропоновывал дефолтово? Что это куды як больш верагодно, что я напрямую... Нет, это будет один дефолт. Уже все. Коли... Я могу одразу сказать, что широко выкористальник. Так. Такое слово не уживаю. Не дефолт, так. Не дефолтово, не близко. А как ему кажется? Ну, конечно, по-российски будет позмолчание. Так, ну калька, просто у нас такая проблема, что чтоб мы не вызначили, какие цудовные развязания не были б, як, например, Ливерпул прописан в словне у энциклопедии еще там 72-го года, по-моему, той том вышел. Ливерпул с нацистским правильным, с твердым L, так, как я это умовляется. А у мапы, да, речь, у нас были школьные мапы. Мы там Ливерпул написали. Ливерпул, и там натиск на вот проставлен. Там, Ливерпул. Кто так говорит, кто так пишет по-белорусски? Разумеется, у российских энциклопедиях прописано теперь правильное написание с правильными натисками. С правильными... Вот я был как читав, и он еще 100 годов будет как читав. Вот. Это первое ознаймление, завсёды вызначальное для человека. А мы... Словы, якія ёсць у савецкім слоўніку, выдатныя беларускія словы. Я думаю, ох, цудоўнае слово, вот чаму ж яно, вот трэба было б яго там прапісаць. Я разгортваю крапіву, у крапівы ёсць гэтае слово. Я вот недавно сабе нейкае адкрыццё зрабіў. І што з таго, што ў крапівы гэта ёсць? Ды нават крапіву не разгортваюць, нават гэтым не карыстаюцца. У нас адбываецца, гэта самае заганнае, самае найгоршае, што можа быць, спараджэнне кожны раз карыстальнік наноў спараджае, адштурхоўваючыся ад расійскай мовы. Не карыстаючыся на такі слоўнік зводны рабіць синонімамі, каб чалавек адразу бачыў, якія словы ёсць, каб не бегаў, не шукаў нешта хітрае. Ну, трэба універсальнае. Гэта праблема ад недахопу нармальных слоўнікаў. Гэта праблема адсутнасці агульнай сферы для карыстання мовы. Ну, гэта так. Просто у грамадстве не існуе пляцовак карыстання мовою. Ну так, але той, хто хоча, яму няма нармальнага даведніка паглядаць. А, ну это, ну гэта як бы я складаю, пішу. Слоўнік. Словом, такі універсальны, у якім будзе і вымова, і граматыка, і ўсяго патрошкі, вельмі прымітыўна проста на пальцах выкладзеная, без такіх вот высокіх памкненняў, якія вы зрэалізавалі ў размоўніку. Давайце пойдзем далей. Абсалютна слушна, перапрашаю. Так, ну што, прымаем перадвызначаны? Ну, як праект. Ну, что господарство выказывание? Я не ведаю. Нет, ну, коли это экран нормальный, то никаких проблем не ма. Коли это переклад мобильного интерфейса, то тут будут великие проблемы. Так и причем, даже и не в мобильном. На десктопе так само они могут кнопку вот такую сделать, и туда до передвизначенного уже никак. Кнопку можно поширить. Так. Ну, это уже полезно. Значит, это треба скоро для каратенки. Перад не, ну, мобильный телефон просто часто просто слова скорочают всех, скорочают усюды кропочкой. Ну и перед вызван там, так, дефисом там. Перед в. Теперь. Я на всех аппаратах, где нема белорусского интерфейса, а его нема ни на каких аппаратах. Есть. Я усюды закладываю. Есть уже, да? Две Nokia есть. Panasonic. Ну, они такие старые, что лепш уже зрабіць саму, што нешта. Я зрабіў для Матарулу. Адным словом, я ставлю украинское. І по-украінску, ведаеце, ну, все паскарочвана. Там доўгія словы так само. Украинская мова такая ж доўгая мова, як і беларуская. І, ну, нічога. Все гэта функціонує нейким чынам. Ну, калі чалавек гэтым карыстаецца, праблемы вялікай няма. Добре, давайте прымаць перадвызначэнне. І з гэтым... Добра. А яшчэ мне пытанне ўзнікла, каб не забыцца. Мы прынялі апраграмаванне, так. А напрыклад, будзе software product. Як гэта будзе? Праграмны? Праграмны прадукт. Праграмны тады будзе. Так. Таму што тут прыметнік апраграмаванне. У некаторых выпадках дастаткова проста праграма выкарыстоўваць. Ну вот это трэба нам будзе неяк так паказаць, добра. У завах недзе напісаць, так. Ну, быць, усё ж такі прадвызначаны. Неяк, ну, неяк усё ж больш верагоднасць, што так будуць казаць. Хаця б. Не, ну, это не беларуская. Прад, это не беларуская. Это царковна-славянская, падпёртая польская. Ну, бо да. По-польску так само пшэд. Безгалоснага на гэтым месцы. Ну, як бы, на фоне і того, што... І сэнс прахінчы. Што... Не, тое самае. Ну, можна навесіць сэнс, але не пажадана. Просто ўсё роўна шмат слоў, якія ўжо зацвердзіліся, там прадмова якая там. Ну так, але на фоне таго, што праследаванне цяпер пераслед, напрыклад, там і іншыя. Не, ну ёсць сведомае змаганне з гэтым з царкоўнаславянскім ці польскім уплывам. Ну, іх так шмат, што я мяркую, мы іх не пераможам ніяк. Ну, у любым выпадку, калі ёсць слова перадвызначаны, і ні ў кого гэта не выклікае. Давайте паклікаем, практыка пакажа. Не выклікае так. Самім цягнуць царкоўнаславянізм. Але гэта мы ўжо абмяркоўвалі і прадвызначаны. Там было даволі шмат аргументаў, мне здаецца. Ну, я спадзяюся так само, просто... Не у кожнага хапіла тэнтрывання выслухаць ўсё выкладзенае. Яшчэ конт перадвызначаны. Шмат хто выкарыстоўвае initialize як перадвызначаны. Перадвызначыць. Ну, ініцыялізаваць. Ну, давайце... Ну, гэта на ўзроўні праграмнага кода. Ну, раці гэта... У праграмах ёсць там... Ёсць. Вярнуцца да initialized. Не, у Вінде ва всякім разі ёсць. Слово не шаляюць для карыстальні. А ў якім контексте? Ох, вось я не паглядзеў. Ну там можна з'явіць якую-небудзь базу звестак, якую трэба ініцыялізаваць. А, ну вось калі праграма там піша, напрыклад, у якім стане што-небудзь, так? И вот я напишу инициализация шмат кропки. Олег, это не перед вызначение. Так, это что, так, это не перед вызначение. Это как инициация деяния некая. Это как раз, ну. Ну, это хоча подрыхтовка. Ну так, это не так. Это нет, вызначение тут не спрачаются. Те термины не кажуть про то, что ну, это саправды вузко в порівнянні з дефолтом. Ну что, так. про значок. Ну, я так розумію, наступний раз. Про значочок. А, ну добре, ну я ж. А чому наступний? Ну, поколь по-свежому можна було. Ні, так, а. Змітьте розбиратися поглядіть, так і. Да я поглядів, я просто його з собою. А, ну, ну то на пам'ять. Значить, це в основу наступне. Суфікс «ак» виступає у гэтым месці вельмі ахвотна при суфіксальным словоутварэнні. Ну, там «унёсак», наприклад. І он цудоўна сябе паказвае. Трэба, каб была прыстаўка. Это тады, ну, это, так скажам, з пэўнай прэдыкатыўнасцю. Хворы чалавек не хоча нас апраменьваць бацылами. Трэба было марлі вадзець. Ты ж усё равно нас апраменьваць. Ну, ясно. То есть, калі хворы, ты не ведзь. Значыцца, ёсць вельмі блізкі варіант, адзіна фактычнае слова, адзінае, якое утворанае, можна сказаць, на матыву значак. Это слово «пачак», ад слова «пак». Там тое ж самае чаргаванне адбываецца, кача, знак, значак, пак, пачак. Але са словам пачак, ну... Цяпер зразумела, адкуль значка взялася. Вот... Так, так. Значак. Вельмі, так, это словаутваральнае... Те ж самыя канструкцыі. Слово пачка, скажам, толькі гэта ўспрымаецца як русізм. І магчыма, што пачак гэта проста адказ на расійская пачка. Хоць яно ў народнай мове фіксуецца, ну вот у матчынай вёсцы гавораць пра пачак. Сапраўды, ну як бы іх магчыма, што гэта пад уплывам польскай мовы. У любым выпадку, мадэль такая ёсць. Але яна, так скажам, надзвычай нізкачастотная. Гэта мадэль неактыўная. Таму слова «значак» выклікае сумневы ў, ну, як бы, у словаўтварэнні натуральнасці гэтай формы. Яна несумненна ўзнікла як адказ на... Это фурыстычныя ўцёкі ад слова «значок». Таму фармальна, калі мы пакінем значак ці значак, мы выкарыстаем мадэль, якая ў мове ёсць. Але надзвычай рэдкая. З іншага боку, от ёсць таксама прыклад са словам «прадавачка», так? Толькі яшчэ адно слова. Это «швачка» ёсць. Больш ніводнага няма. «Качка». Ну, трошки інше. Ну, оно, калі глыбей зірнуць, слово «качка» гэта менавіта та птушка, якая ходзіць хістаючыся. Ну, зразумела. Не, але я маю на увазі, што да чалавека што тычыцца, то, ну, 100% толькі гэта. Але пры гэтым, калі па інтэрнэце браць, «прадавачка» за «прадаўшчыцу» два разы частотней на сённяшні момант. Ну, літаратуры не так, бо там рэдактар сядзяць і всё такое. Так. Таму вот часам бывае такі выстрэльвае адно слова з такой малапашыранай мадэлью, вельмі яно частотнае. Не, ну, прачка там якая-небудзь. Ды з гэтым значна прасцей. Гэтая мадэль незраўнёна відавочнейшая, незраўнёна натуральнейшая і часцейшая. Нешта іншае будзе, таму што я пераправіру, я кажу толькі швачка з такой мадэлью. Ну там Так а что? Так это ж просто... Слово ткач, например, так? Ну там ткачиха утворяется для женской формы, а для мужчинской ткач? Мужчина. А ткачка, швач, ткач. Продавач. Продавач, пасувач. Пома, это... Просто тут, мабуть, для суффиксей. Смаркач. Не, вибачається, ну, это... і слово смаркач можна предикативне, бо є все ж таки побачить. Є просто правда, ну, другосне. Сам дериват. Ні, ну тут одразу одне слово продавачка, тут без всяких посередніх. Ну смаркач, смаркач. Мужчинська особа продавець, так? Так там є мужчинська форма. Мужчинська особа продавець. Так. Ну, а тут якби с этого агентства не може вийти. Ні, тут це одне слово. Тому що... Так я думаю, що просто є продавач і є продавач. Так, скажіть, ми зараз трошки... Тут, по-перше, у нас це зв'язано з жінками у першу чергу, навіть асоціативно. Так, так, так, несумнівно. І воно тому могло перескочити з мужчинської... Як і швач. Ні, так, не йти за мужчинською формою. Так, так. І є випадки, коли мужчинські форми утвораються від жіночих. Наприклад, ведьмар, а слово ведьма. Вот, ведьма заходная. Я маю на увазі, не, я повертаючися, що, ну, коли це популярне слово, гусь, не глядячи гуса, на гусь першу, там яка жаноша. Модель сама по собі, я думаю, може, все-таки варто його триматися. Якого? Ну, значок, наприклад. Вона популярна? Значок? Чому? Значок популярне, то слово то популярне, але, ну, бянтежиться, ну, і воно буде самопально виглядати, розумієте? Сленгово, я ну так скажемо. Я просто, наприклад, значок побачив тільки, коли свободу там відчинив колись. Ні, воно буде... Значить, ні. 10 тисяч виніків, то не... Ну, тут... Що у нас такі пошуковики? У мене значок видало 262 виніки. Ну, Google. Ну, все равно это свершение, свершение узуальности. Ну, надо по-белоруску 8700, ну. Да он все запоры уживают, не только свободу. Не-не, это слово-то популярное, это... Вибачайте, вы из какого года? 92-й. 92-й. Уже это слово говорили, уживали. Ну, вы уже казали об этом. Ну... То я старею, не пам'ятаю своїх тирадів. Це старожитне слово. Не ведаю. У мене завжди було упередження до цього слова. Я думаю, що його треба виставляти на обміркування. Ну давайте так зробимо, коли не знаю. Знаки. А? Обміркування де? Ну, знову на Баймоні. Ми туди все буде скидатися. А куди? У нас великий вибор? Ні, я маю на увазі, що просто, ну... Давайте на Дубай, я подозрюю, що це вийде. Не по всіх питаннях варто... Раїться з народом, так? Ну, може і так, ну, ведається, це просто коли... Одна річ, коли чоловік за цим народився словом, і зовсім інша річ, коли це на його очах, воно зникло. Так, як, наприклад, я думаю, що от нашим онукам слово там мадрас буде невідома назва. Ось. Вони просто не будуть там бомбій, вони не будуть ведати, що це таке. А ми будемо це вживати, як, ну, само собою. Я просто думаю, що, ну, немає ніякої нагоди, як вказати значок, коли можна спокійно сказати значок, і усе зрозуміють. Що зрозуміють? Все, що по-російську те саме, все розуміють. З цим проблеми немає. То чому не значок? Значок – видовочно, помінчальне, ласкальне слово. Раз. Друге – значок супадає з російською. Ну, супадає. Ось. А перше – це помінчальне. Яка там помінчальна ласкальність? Кого ми ласкаємо? Там айкон і значок. Ні, так ви помінчальне. Так ось же є великий знак. А это маленький значок. Ну, у меня это помещение идея. Не, ну спадарство. Ну, коли б оно задовольняло всех, ну, не возникало бы питания с этим словом. Ну, и оно, соправды... Ну, оно больше частотное, разрушатое. Айкон там... Значок. А, айкон... Вы не шукаете, не ясно. И белорусская мова. Не, ну, ну слово значок, и оно было... Навык или два раза менее. Господарство, это не мое значение, бо слово значок мое агульно-мовное значение, не терминологичное. Просто використовується термінологічним значенням, видовочно, помінчально-ласкальне слово, это кепско. Ну, воно є маленьке, менавіто. Ну, воно маленьке порівняння з чим? З великим знаком. А де критер? А може той значить чомусь? Это знак, а той... Позначик, як помінчено. Так я, до речі, і пропоновував, ну... позбавиться этого суффиксу поменьшального. Значок, вот, вот поменьшальности условий у значок нема. Что? Так как пашек. Это не, не маленький пак. Ну, это просто иншее слово. Разумеется, условие слова значок мае вот два такие минусы. Это совпадение с российской, ну, это не, не так скажем, так само істотно, все ж таки, для нас, наскільки ми йдемо у хвост, як это... Давайте тоді значок покинемо. Я згоден. А от, от, от нам з Ігорем яно не подобається. А вам що подобається? А ми не ведаємо, що нам подобається. Ні, ну Ігор може нормальово, нормальово значок, а мені ні одно, ні друге не подобається. Не подобається от ніяка шурпата сьогодні. Хай люди викажуться на кон слова значок. Хай не скажуть. От коли я почую, розумієте, там 20 чоловік виказуються на форумі, 18 з них кажуть, да не дуриться голови, значок нормальне слово, і все. Вот это для меня будет переконавчим, что ну, на, просто... на розум, на отчувание інших людей, для, якія не были свідками его народження, для яких он есть даденность, я не сгаджаюсь с этой даденностью. Это и есть свідчення натуральной узуальности. Просто насколько на баймове выборка будет репрезентативной? Ну, кто, ну, а пропонуйте іншу сферу. Самое правильное было бы, как у нас, нас запросили выники своей деятельности репрезентовать на БТ и на ОНТ параллельно. Это выдатно было бы. Мы маем такую махчимость? Нет. Ну так про что не, говорить? Ну, можно... Пропонуйте иншую сферу, у якой бы мы могли обмерковывать широкими народными массами это слово. А прочь того, тут чем ширейшая масса, тим більш, розумієте, на баймову заходять люди, які цікавляться мовою. Які більшиня з їх мінеїта користаються мовою. Для їх мовах це коштовність. Коли з широкими народними масами, наприклад, провести опитання кожного всього населення Білорусі про це. Ви скажете, нафіг вам на ваша білоруська мова треба? Само буде популярно. Ні, ну, улічуючи, що 70% все ж таки, не 53% назвали родною мовою, я не напишу. Я не ведаю. Я не маю отказу. Може і значок добре, а може і не добре. Значить, треба ось як ми домовимося, так і писати. Да. Так от, проблема, а чим кепска обмірковати це на Бальмові? Ні, ну от як... Ну просто ми ж не можемо кожне слово там обмірковувати. Зрозумію, як з дефолтом було. Ми не змогли домовитися нормально. Ну не змогли. Там ясно було, чому. А тут я не... Тут питання про які ліпші суфікс виносять на публіку, яка в суфіксах не розбирається. Це не треба їм розбиратися. Про гэта і гутарка. Це наша справа розбиратися у суфіксах. Пункт угледжання науки. Суфікс оки, суфікса, это як порівняти, яка стінка, левая чи правая ліпі. Так. Яка з них літа? Не, ну тут казали про популярність, непопулярність моделі. Ну, це слушно, але мають же право на існування слова з вельми редкими моделями. Та, наприклад, слово «дар». Там суфікс «р» от слова «дать». Ми що, викинемо слово «дар» з мови на гэтай подставі? Да ні. І таких моделів низкочастотних не так мало у мові, таких слов дзівачних повно. Вот. И они чудовно живут в мове. Вот сотворенные, вот, может это и добро, что есть такие модели, низкочастотные. И они дают возможность сделаться финалем больше разностайными. И это возможность идентификации слова, там, возможности большей деривации. Ну, в смысле, ширейшие возможности для слова утворения. Ну, вот таким чином. Писать, ти... Не формулювати, який вам суфікс більш подобається. Яке слово? Значок. Выкласти аргументацию коротко. Ці значок? Значок далей ад расійскай мовы утварыўся на беларускай глебе, але рэдкая словаўтваральная мадэль. Мы можам гэта даваць. Калі чалавек не цікавіцца гэтым, ён проста будзе ўсё роўна. Мы што яго прымусім, калі яму да лямпы гэта, ён не будзе гэтымі катэгорыямі карыстацца. Ён проста вызначыць, а мне падабаецца значок, а другі скажа, а мне падабаецца значок. Хай выкажуцца, як умеюць. А што тут? Не фармуляваць пра суфіксы, это бессэнсаўна. Ну і бессэнсоўна. Вядома, шырокім народным масам пра суфіксы распрагаць. Ці адразу спытацца, ці будзе зразумела значок? Это так зразумела? Зразумела будзе, лагічна. Так, асабліва ў кантэксце. Візуальны кантэкст які, ого. Ну так, а чаму не ўзяць значок і... Добра, галасуем. Хто за значок? Хто супраць? Хто ўстрымаўся? Прайшоў значок. Дэмакраты, халеры. Я так падазраю, што ў гэтым асяроддзі ўсё-такі значок пераможа. Ну так, значок пераможа. Ну, бачыце, прагаласавалі, я ўсё. Я выкарыстоўваю значок. Ну, мне трошки оно так у середине. Привыкнуть. Нет, ну, я помучок. Наприканці привык и ничего живу. Наприканці, ну так. Хоть так, слово таке выморочное. Это правда. А я повсюль це переживається. Повсюль? Навык на БТ. На ладзе. И на БТ я чув. Так БТ и лад это одно и то же. Не, ну БТ это третья, ну у меня программа АЛАД пятая. Не, это разные фирмы, у них разные бюджеты и разные магчимости. На дворе на ладе, например. Там полгодины тетка распрагая про одно и то же. И там до холеры, там тексту, просто на полгодины тексту, там вельми шмат. Мало какая іншая программа, аж столько белорусской мовы, как тексту. Ну хиба что там футбольная. Футбольная на БТ, футбольная программа на 20 хвилинов. Там он вельми хутко говорит, дядька. И там вельми великий текст так само. Ну, я уже на тексты, на знаки меряю это все. И эта тетка на приконце говорит, я еще там... Это приконец прижился, ничего тут не забываешь. Уже приконец. Тягник поехал, да. Ну, добренько. Так, чекайте, на конь значика. Ён у нас вось. А, будзе беглая у нас. Значок А. О! Это асобнае пытанне. Значыцца, расказваю. Ёсць два суфіксы. Пад суфіксам АК хаваюцца два суфіксы. Суфікс ОК з непамяншальным значэннем. І суфікс АК. Этымалагічна. Суфікс ок, ну ён фактычна той, што па-расейску ек. Ён можа не мець адцельня памяншальнасці, тады ён не будзе націскны. Яны ў нас графічна супалі пасля зацвярдзелых. У нас розніцы няма. Вось. Адзін з іх беглы, другі не. Але той, што не беглы, ён звычайна націскны. Панцак, панцаку. Вось. Там бядак. Бедака. А гэты беглы. І калі мы гаворам значак, тады павінна быць роднасць. Значка. Калі мы кажам значак, значака. Я думаю, што тут вельмі лёгка выбар. Значка, значак, значка, значна натуральней выглядае. Няма значка. Просто мне, напрыклад, больш прыемна казаць, няма значака. Нават калі гэта і даўжэй. Няма значка. Але гэта парушэнне. Гэта парушэнне, яно проста так існаваць не можа. Чаму мяне гэта заўсёды і бянтэжыла? У гэтым жа яно не можа існаваць. Ну, няма такой мадэлі. Значка так папросту сказалі. Значка. Што? Так папросту сказалі. Значка. Не, эк, у іх, это той же эк, які чаргуецца. Іх же не выпало. Які... Чаму? Чаму не выпало? Польская выпадае. Абсолютно выпадае. Во ўсіх славянскіх мовах выпадае. Нема ніводнай славянскай мовы, якой не падпарадковаецца гэтаму правілу. Дык гэта ж ёр стары. Ну. Якраз вы зразумееце, што гэта ж стары ер. Мы думаем, што для нас гэта аднолькавыя літары, ці гукі аднолькавыя, так? Гістарычная это абсалютна рэч. Гэта розныя абсалютна рэчы. Яны проста супалі. Так, яны супалі, але ў мове то для мовы яны ўсё роўна розныя. Яны засталіся рознымі, так. Вот чым рэч. Значка. Дык, тады трэба вызначыць з націскам, пэўна. О-о-о! А я не думаў тое, што будуць это зваленіцы, як палякі кажуць. Таму шо значка, няма значка. Ну, гэта... Значак? Значака? Няма значка, гэта вучыць не добра. Чаму? Чаму? Просто няма значка, ну, так, сапраўды. Значка і... Тады ўже няма значка. Ну, то значок, значка. Няма пачка? Пачак? Пачка. Няма пачка? Ну, давайте. Пачка? Пачка? Пачак? Пачка. Няма пачка? Так. Няма значка? Все кажуть пачака. Что вы будете казать? Пачака, так? Пачака, ну. Пачак. Просто няма значка, воспринимается, как бы, там, керование не вытонуло. Склон не той. Не той склон, бо яно блытаецца з парадыгмаю слова значок. Вот, боже, вот гэта мяне... Там няма, ну, патрабуе роднага склона, а тут быцца назоўны. Не той склон. Пачка? Няма значка, ну, няма пачка. Няма пачка. А як яшчэ? Ну, пачка, а мы кажам пачака. Дык гэта поўна такіх рэчаў? Ну, ее слово золото только. Там беглого нема. Вот с таким на ак кончается. Але у середине это иншее слово утваральное сродок. Золото. Там не. Пашка. Пачак. Пачак. Пачка. Основаны у мяне. Вельмі... Так а што трэба казаць на золку, а не на золку? А? Што трэба казаць на золку, а не на золку? На золку. Але ёсць у дыялектах ёсць золку. Не, у дыялектах так. Яно у выніку таго, што асацыюецца са збеглым спачкам. Па-моему, нават у кніжкацца на золку. Ну, бо это дыялектная выразіць. Нашы ж аўтары маглі ўжываць. Это ж літаратурная мова. Літаратурная ад стандартнай чым адрозніваецца? У стандарта ёсць стандарт, а ў літаратурнай ты можаш адхіляцца ад яго. Ужываць дыялектызмы там і у мастацкіх творах, так, там усё, што. У нас блытаюць стандартную мову з літаратурнай. А не, у нас блытаюць, бо яно так акрэсленае яшчэ. Ну так. Вот пашукайце ў падручніках, няма слова стандарт. Моўны стандарт, панятку няма. Увесь час за гэтае размежаванне. Стандарты літаратурныя. Абсолютно правильно, але это, я думаю, с французской взятый термин. Иншая речь, французская уже поехал в царники, но уже говорит про стандарт, худшей за все. Ну так. Вот. А наша все про литературную мову. Есть в этом разбежность. Еще есть одно слово такое, присак. У присаку. Золоку, правильно. Укроти золку в 10 раз частотнее. А это выник... Ну, зразумела. Вынік таго, што асацыюецца. Ну, тым больш гэта падтрымлівае пачак, пачка, значак, значка. Золак, золку, прысак, павінна быць прысаку. А даю пачку ці пачаку? Там будзе ва ўсіх, дзе будзе канчатак, будзе ўця карачак. Там, дзе ёсць канчатак, даю каму? Пачку. Пачку, у пачку, пачак, у гэтым пачку 5 цыгарэтаў, напрыклад. Ці цыгарэлляў. Гачак. Гачак. Гачку, так? Гачак, па-чэску, гачак. Іншая рэч, што вот гэта наша ак, але ў іх жа інакше гэта рэалізуецца. Ну, у іншамоўных я, напрыклад, гэта не праводзіў бы чаргаванне, бо не заўсёды вядома, дзе яго праводзіць, дзе не. Зараз. Прыс. спісок павінна быць. Дарэчы, літаратура тое самае. Дык вось, дарэчы, з-за гэтых шку, па-моему, тады больш натуральна будзе казаць значка. Тады ўжо няма значкі, даю там... Даю значкі? Значцы і гэтак далей. Ну, мы ж там же націску няма, гэта ж таксама праблема будзе. Проста тады ўсе вось гэтыя шарахаватасці яны. Не, гэта шарахаватасці застаюцца з прычыны таго, што там націску не будзе. Там таксама, ну, застаецца гэтае на фоне. Большая частка гэта, дарэчы, так, праверыў па кнігах ком на золку. Больш, чым на золаку, але вялізная частка гэта пераклады з іншых моў на беларускую мову. Ага. Што характэрна, так. У сэнсе сам Google перакладае? Не. Нехта перакладае. Ну, это тэндэнцыя. Прысак. Прыцаку павінна быць, пры тым, што ёсць у прыску. Можа, не ўсе ведаюць, што гэта такое. Гулячая зола. По-беларуску свідатнае слово прысак. Гулячая зола. Да. Толькі слова з гучэннем. Я думаю, як прысак сказаць пару. Мне гэта слово главы не прыходзе. Ага. Тлеющая зола. Жылка у золаку дрэме. Ну, танк у золаку таксама. Паглядзіце прысак. Прыску. Ну, ясно, слово это частотность несумерная не за золок. Василь Быков прыску. Ну, так, 23. У Быкова у прыску. Я беру книгиком только. Ну, так, добро. А прысаку 19, прикладно 1. Прыску и прысаку. Ну, бачите, нават там, где повинна быть прысаку, тем больше, что это отсканованные книжки, которые вышли, полова из них у выдавецтвах советских. Там, дзе стараліся гэтыя рэчы дапільноўваць. Хоць цяпер ужо няма каму гэта дапільноўваць. Ну, значыць, тэндэнцыя да пазбаўлення гэта. Так, тэндэнцыя да чаргавання з гэта А з нулём гуку. Ну, так ўсё было. Ну, да што, тут як бы новая прапанова, калі... Можа, пажывіце з гэтым? Давайце мы адсунем пакуль што... гэтае слово. Значит, значак мне трошки подзнак... дзіўна значку. Значка. Значка. Няма значка. Няма... Не, ой, значака, то есть значака, значка. Ну, калі кажу значака, тады можна пакідаць і значак. А калі значку, то значка. Просто... Значка. Ну. Значка. Няма значка. Трошки дзіўна для мяне. Як? Значака? Ну. Ну, ясна, што дзіўна. Бо тут ак. Выходзіць. А ён то не нет, ак. Просто... А яно ж ярка. Ну, з... ну, просто калі мова, я так думаю, што цяпер у асноўным гэта як бы ўжо вывучана, ўжо няма таго, я думаю, з большага адчування, таму людзей няма праблем з гэтым значака казаць ці значка. Няма праблем, бо няма праблема казаць значка. Ну, так. Ну вот мы про гэта і гаворым, бо выгадаваліся. У нас мова яшчэ такая. Ну, узялі ад зямлі, так. Так, таму ёсць яшчэ адчуванне. Народная ў нейкай ступені. Так. А бальшыня сённяшніх беларускамоўных гарадскіх сведамых моўцаў, яны ўжо проста вывучылі гэтую мову. Ну а як вывучылася? І таму ступень вот гэтых мадэляў, мадэлі, іх мала і яны генералізаваныя. У такіх умовах цяжка нізкачастотнай мадэлі праіснаваць. Дадатковы плюс за той, каб пакінуць значак. Значак, але гутарка пра... Мы як бы вызначыліся, што значак, а што цяпер рабіць са склановымі формамі? Спадар Булойчык, скажы, значка няма? Ну, чаму не? Ну, то, вот. А вот сумняваецца Алесь, напрыклад. Я не Алесь. Ой, не Алесь, а Алексей, перапрашаю, выбачайце. Калі значак будзе выкарыстоўвацца, то значка, ну, цалкам натуральная. Адзінае, што калі бы толькі значка, да? Тут проблема в натиску может быть и... Калі будзе якая форма на зоне склон? Будзе сказаць, няма значка, так? Так. Але мне здаецца... Ну, это ўжо пераадольна, улічваючы так, што ну, большасці выпадкаў ўсё ж такі... Ну, чалавек будзе азнаёмлены, у яго будзе магчымасць, калі ён будзе гэтыя тэксты чытаць, і інтэрфейс будзе чытаць, будзе магчымасць сустрэцца з назоўным склонам. Так. Значок, значка. Так ён можа сказаць. Значок, значка. Значок, значка. І што? Ну, калі ён так будзе гаварыць, і калі гэта прыжывецца, значок, значка, это, вядома, абсалютна пярэчыць. Я не ўяўляю, каб гэта прыжылося. Але калі прыжывецца, то прыжывецца. Ну, таму што па-расейску так. Няма значка. Але там са слова значок. Ну і што? Ды, вот і тое, для, я запэўнюю вас, я... у вас у галаві ёсць мадэлі, вы іх нават не ўсведамляеце. І не ўсведомлена імі сплю, напрыклад, вы кажаце, а не спу. І не спю, не спю. Правильна? Адкуль гэта эль, калі ў слове спаць яго няма? Я не пра сябе кажу, я кажу, што пра тое... А вы і пра сябе скажыце. Гіпотэтычна можа быць... Не, не можа быць. Это, калі так будзе, то хай оно так будзе. Але паставім націскі ў слове, і ўсі будуць ведаць, што... Верагоднасць нулявая для мяне. Ну, блізкая до нуля. Таким чынам, калі вялікіх перашэнняў няма... Ну так, давайце так. Просто будуць думаць, тут значка, а тут значок, тады павін, раз тут значка, павінна быць значок. Ну, ну мы ім прапішам як, яны будуць мець інтэрфейс. Я вас запэўніваю, што будуць словы, так, ёсць людзі, якія ў самых простых словах, ну, напрыклад, там, парада. Калі чалавек ведае беларускую мову, ён разумее, пра што гутарка. Вось, а які ён не ведае, ён можа сказаць і парада, і парада. І для яго это гук, так скажам, спалучэнне літараў, якое ні на што не абапіраецца. І такіх выпадкаў можна тысячы назваць. Калі чалавек не ведае мовы, яму розніцы няма сказаць тузін ці тузін. Ён не ведае ні аднога, ні другога слова. Вось. Таму, ну, мы ўсіх не асемянім, ведаеце. Ну, што зробіш? Мы ўсіх не навучым беларускай мове. Мы прапішам, як на нашую думку найлепш гэта назваць. Як яно ўжо будзе там далей жыць? Гэта вялікае пытанне. Што, як яно будзе жыць у асяроддзі людзей, якія кепска ведаюць мову, ці амаль ніяк не ведаюць мову? Ну, это, мы не можам гэта ні прадбачыць, ні сур'ёзна турбавацца з гэтай прычыны. Я думаў, што калі яны кепска ведаюць мову, дык яны тады, мабыць, там некай іншай мовы будуць карыстацца ў інтэрфейсе. Ну, просто ўзроўні ведання мовы ёсць розныя, і ты ведаеш слова значок і ўсё, і ты, ну, ўжо ведаеш яго, а там значок, напрыклад, тады трэба яшчэ, ну, адаптаваць яго для сябе. Не, ну гэта бывае з прычыны, па-першае, што людзі мала ўвогуле чытаюць па-беларуску, напрыклад, у тым самым інтэрнэце, так? Я сутыкнуўся, гэта нават сярод спецыялістаў. Ну, яны адмежоўваюцца літаратурай, якая была напісана ў 70-х, 80-х годах, альбо сваёй вясковай гаворкай, і ўсё, на гэтым ведання мовы, і яны проста многіх новых слоў беларускіх проста не ў курсе, што яны ёсць. Ну, але на штодзень па-беларуску не гавораць? Так, а калі вы на газеты чыталі, то ж нашу Ніву, там яшчэ... Ну, няма асяроддзя, дзе жыве мова так, для іх. Вот яны прыйшлі на працу і так. З такімі самымі яны пакантактавалі. Ты чай будзеш піць, табе так. З цукрам ці з сахарам. Усё, і на гэтым канец. Яны добра гаворыць па-беларуску, так. Граматыку добра ведаюць, усё. Але... Яны як бы, так, так. Але за межы гэтага кола яны далей не выходзяць. Ну, так. Для іх беларуская мова тут пачынаецца і тут жа канчаецца за дзвярыма. Так, як смяяліся з Камароўскага, быў такі выкладчык у БДУ, які фактычна адзіны займаўся правапісам. Больш ніхто не займаўся правапісам як тэмаю навуковую. Вось. Ну, даволі, як на маю думку, абмежаваны чалавек, але смяяліся з Камароўскага, што Камароўскі як сыходзіць на першы паверх, а там была сталоўка, буфет. Вось. Ён перастае быць беларусам. Бо ён заўсёды пераходзіў, ну, такую на... Ну, расійская трасянка, але з перавагаю расійскай мовы. Вось. І гэта было вельмі несалідна, нават па сутнасці не вельмі сведомыя нашыя дзеўкі, калі бачылі такое вот раздваенне асобы, іх таксама гэта бянтэжыла, і яны падсмейваліся пры тым, што на штодзень яны па-беларуску не гаварылі там у інтэрнаце, скажам, бальшыня з іх. Хоць некаторыя былі вясковкі, дзеўкі з вясковых школ, яны гаварылі, стараліся падтрымліваць вот гэтую мову, нават у інтэрнаце была нейкая сведамасць, так скажам, не прадыктаваная нейкім нацыяналізмам і антысавітызмам, а просто я беларуская гавару па-беларуску. Як бы вельмі каштоўная вот гэта, ну іх вельмі, вельмі хутка яны гэта трацілі, 1-2 гады. Большой большасці быў адваротны рух, тыя, хто не гаварыў па-беларуску, з гарадскіх школ прыходзілі на філфак і ўсвядомліваліся некаторыя з іх, пераходзілі на беларускую мову. Тыя, хто прыехаў з беларускай мовы, спрабавалі першы год гаварыць яшчэ на ёй. І ўсюды, у краме, у тым ліку, іх вельмі хутка ставілі на месца, а ў іх яшчэ момант такі комплекс правінцыйнасці. Всё. Нешта мяне сёння лірыка, лірыка, всё. Пайшлі далей. Так што вызначаемся з значак? Не, значак трэба як трэба. Што тут казаць? Значак? Нема значка? Значка. Значка. Тады значок значка. Прочитаю значка. Ну і што? І абваліцца кампутар? Не, абваліцца. Не, людзі, мы мусім падаваць як трэба. Як трэба. А ўжо як адгукнецца нашае слова? Ну мы не можам фіціль выкінуць слова кнот з мовы. Бо людзі не ведаюць, што такое кнот. Вы паглядзіце любы савецкі словнік. Слова фіціль няма. Ну, хіба што ў дзвюкосці, ну, можа, хтось там прапісаў у значэнні вострая сатырычная перадача. Вось. Фіціль, увогуле, з малой літары. Можа такое быць, можа сабе такое віць, але, ў прынцыпе, ёсць слова кнот. Слова для чалавека, які не ў беларускай асяроддзі жыве і слабавата ведае беларускую мову. Нават вельмі вялікі прыхільнік беларускай мовы. Не ведае ён, што такое кнот. Так як ну не ўсе сёння ведалі слова прысак. Ну і такіх словаў тысячы, якія ляжаць вот у гэтых слоўніках. І застаюцца незапатрабаваныя. З адной прычыны, яны ўжо не узуальныя, проста няма яны абазначаюць нейкія рэаліі, якія на сённяшні дзень сталі экзатызмамі. Там як арфа, напрыклад, у значэнні прылада сельскагаспадарчая. Нічога нам не кажа, так? Або з той прычыны, што яны занадта беларускія. Іх не выкарыстоўвалі ні ў тэлевізіі, ні на радыё. І нідзе не выкарыстоўваюць. Бо самі людзі, якія пішуць, не ведаюць гэтых слоў, таму не выкарыстоўваюць. Дарэчы, абвяшчаю для шырокіх народных масаў. Даўна слова «мышьяк» бянтэжыла сведомую беларускую грамаду. У беларускай энцыклапедыі нарэшце прапісалі мышьяк, коска, арсенік. Можна карыстацца, нам дзяржава дазволіла. Не, просто мышьяк это абсалютна это пра абсалютны ідыятызм. Так. Абсалютна просто вымарачнае, выдуманае слова. Так. Вот, слово «арсенік» на сегодняшний день. Еще треба слово, со словом «сера» нечто робить. А то до эфиопа они прикалупались, а слово «сера» их задавали. Не, ну, в уголе, у народной мове это называется «серка». Ну, ясно. Миновито, как развести, кто с... Я смеюсь, что я на правописи еще переживаю, что эфиоп нельга, так, там ругательство. А вот слово «сера» им нормально. Так. Бо по-русски ж по-иншому. А, у так. Да. Речи, для человека, незнаемая с белорусской мовой, ведомо, «сера» это... Все нормалёва, а что тут такое? А слово-то... Не, ну вот и знаёмо, а обожраться? По-русски ж не так. Ну а як слово «кожны», напрыклад? «Кожны чацверты». Это что, у яго что-то, кожная болезнь? А, я думаю, что проблема. У меня есть эфиопа, у меня проблема. Я зачем-то говорю, люди, вы чем думаете головой? Матами? Так, так. Так, а абсцисса это хорошо. Ну, это за то, что русская печь. Это обостация хорошо. Когда раньше мне дети не отказали. О, это смешно, там геометрию, их старчак, те что они там казали. Я кажу, а абсцисса ничего. Они подумали, ха-ха-ха, правда смешно. А мы не думали. Ты больше при российском литературном вымовлении, театральном вымовлении, там вся нема. Все ся повинны сакаць, сакальное потребование. И повинна гучать абсцис. Так і треба. А мені питання, множний лік ось для значка. Значки. Пачок, пачки. Просто приставьте пачки і замість П напишіть З. Це тільки на зону склоняння. Там, де нульовий кінчаток. Угу. Як тільки кінчаток. Так от тим же сутність цих падіння редукованих. Это ж, это гэты А, гэта редукаваны гук. Ён быў просто кароткі. І установішчы, калі ззаду няма галоснага, ён реалізоўваецца цалкам. Каб не атрымалася значк. Бо это з гледзяча мовы такое спалучэнне існаваць не можа на канцы. Чыка не існуе ні ў водным беларускім слове. Вось. Як толькі з'яўляецца галосны, патрэба у поўнагалосным вымаўленні паўнавартасным гэтага гуку знікае. І таму адбываецца чаргаванне А з нулём гуку. Значкі, значкаў, гэтак далей. Значкаў. Ці значак? Значкаў. Значкаў, бо гэта мужчынскі род. Як пачкаў. Там спалучэнне. Калі б значка, тады было б значак. Плытаніна будзе. Ну, каб это адзінае слово, у якім будзе блытаніна, в этом мы былі б шчаслівай нацыяй. Можна было б лічыць, што ўсё. Нічого, у кожнай мове, нават там, дзе добра гаворыць. Так, там ёсць, я, там ёсць словы, і ўсё роўна застаюцца непакрытыя, незакрыты пуп зямлі. Вось, у любой мове, бо гэта да, працэс. Да. Да, паперкі. Так, так. Ну што? Перейдем до сегодняшних слов. Может, не спочатку, а давайте такие... Давайте спочатку, Андрей. Нет. Может, с конца там просто... Может, продрымает нетворк. Нетворк. Что? А кроме сетки? Я, может, здесь свою сберу. Я думаю, что... Апошняя сторонка. Не-не-не, я маю на увазе, что... Это, может, у кого... А вот это я, во-первых. Это ваше, да? Это мое. Ага. От первой веросны. Так это как раз в Алексее не было. Нет, я пять друковал. Ну, она шестера. Она шестера. Ну, добро-добро. Тому вы не сгубили, вы просто... Нет, вот я думаю, не мог. Гостинно поделились. Так, давайте. Нетворк, а кроме сетки... Внимание. Так, еще раз, какая сторонка? Опошня. Восьмая. Мережа. Не, ну сетка. Я не бачу варіант. Улічваючы, што сецева, так? Ну, яшчэ. Так. На гэтым сецево, гэта наступнае слова. На гэтым як бы ўжо так, это ж дэрыват. Як бы пачалі, это як бы падмурак для слова сецева. Як толькі мы сетку замяняем на штосьці іншае, у нас сецева незразумелая. Ну, у мове такія рэчы бываюць. Это нема ўжо такой страху. Але я просто не магу нічога іншага прыдумаць на сетку. Так а на што сетку прапануюць? Мы не прапановуем, мы абмяркоўваем. Мы просто... Але тут яшчэ вось такое пытанне. Часам трэба падзяляць нетворк і інтэрнэт. Так яны падзяляюцца. Сецева і... Сецева гэта ж не сетка. Ну так. Да сетка, по-моему, за все доказали, кажется. Ну так. В принципе, да, больше ничего как так. А? Ну сетка. Так, сетка. Сеть и... Паруска, сетка. Так само кажется, я же Орлана. Что? Сетка. Сетка. Сетка? Ну, я ничего. Ну, так, як на вінт было вінчэстэр, яшчэ далей вінт, там ці венік. Такое слэнгава, а беларуска абсалютна нормальна. Ну, так, бо у нас нема слова сець, так, як нема слова ніць. Ну, так. Добра. Мы потом разобрались, интернет, сетево, интернета ничего не понимаю, и я так разумею, что Ну, вот тут питання, чи варто покидати увагалі інтернет? Я просто написав тільки з того, що я так використовую. Ні, так я не про то кажу. Чи є сенс, ну, два слова мати? Тут така річ, що, в принципі, є два такі опозиційні терміни – інтернет і інтернет. Інтернет – це велике агульне, а інтернет – це у кожного своє особне. Ну, в інших славянських мовах, до речі, ніхто не притримлюється, по-моєму, гэтага. Просто як моя пропанова, що для наукових менавіта працаў пакінуць інтэрнэт, і ось як Ігор каже, інтэрнэт, каб яны спалучаліся, а для нейкіх навукова-популярных артыкулу, там ходзячы сеці, у тым же сэнсі, як і ў расійскай сеці. Але, мне здаецца, у іншых славян яны не притрымлюються такого. У іх нейкае свае слова менавіта на інтэрнэт. Интернет, это, я думаю, что... Нет, так просто и у ангельской можно назвать интернет там web, так? И это будет как раз сеть. Так может, сеть там, пай... так добро, сеть. А коли нам может развести web, это сеть, а... Просто интернет, там я испытался, если треба. Просто тут есть, как... Что web. Так я про то веб – это то, что базуется на гипертексте с посылкой. Так. А интернет – это просто… Так вот, не варто тут развести. Так вот, тогда я отрымался, что 3W – это сетево, а интернет – это интернет. Веб. Я не есть. Как технический термин – это интернет. Как бы. Не, просто есть веб. Это разные узоры. Мы зрозумели. Это сетево. Это менавіта гипертекст, и вот что с ним связано. А есть просто… способ злучения компьютеров. Потому что они переплетаются, например, кажут веб-ресурс, там интернет-ресурс. Да? Нет, просто большиня интернета... А тебе есть такая разница? Веб-ресурс и интернет-ресурс. Так я про то и кажу, что они пересекаются. Разница есть, потому что там разные протоколы, еще FTP и так далее. Это технично. Нет, я просто большиня теперешнего интернета – это веб. Але гэта не, ну, і у поляков, і у украинцев интернет только. Яны не перекладаюць. Але у нас сеціва даволі пашырная. Так, просто не было б вялікім грахом, каб мы сеціва праігнаравалі. Это просто это как раз одно з невялікіх, так, одна з невялікіх заваёваў беларускай мовы. І взяць яго просто выкінуць. Не, просто... О, да, дальше, я перепрошаю. Володя, як в академии? Ведает слово сетево? Ну, я думаю, что будут ведать. Клепшук с крамком ведает? А, як и кремка в вогуле, заправный. Ну, я могу его запытаться просто. Просто, а пытание зрабіць, просто для цікавості, для картины. Ширейшей у своих коллегов, таких старейшего веку, ну, для них это слово зрозумело. Вядома, ёсць тут праблемка. Ну, ведаеце, такая дуплетнасць характэрная для мовы. Калі ёсць слова уласнае і слова іншай мовы. Ну, там лінгвістыка мовазнаўства. Чым яны адрозніваюцца? А, такім чынам, што іх па-рознаму можна напаўняць, так? Просто, як я сабе гэта бачу, ёсць яўна тэрмін з пэўным значэннем, это веб. То есть его докладно можно с этим называть. И слово интернет часто выживается в такой, ну, просто интернет может быть сетевым, а сетевым просто, ну, не за все люди интернет. Воспринимают интернет как только веб, тому и выживают интернет-ресурс, как веб-ресурс. Але, в принципе, как бы, как так, вельми. То как интернет, мне кажется, тут несколько сенсов имею. Одно из самых неизвестных, что там настолько разные термины выкористовываются сейчас, просто... Не, ну просто, гляди, ну вот... Это реально... Треба круга Мейлера показать, там ты одразу побачишь. Вот интернет, а внутри круг, это будет сетево. Я гадаю, все ж таки Айлер был, нет? Я думаю, что... Сетево именно... Ойлер, так? А, Эулер пишется, так? Это Ойлер, ага. Сетево менавіта як інтэрнэт, а не як веб. Веб гэта больш вузкі. Сетево гэта сетево. А інтэрнэт гэта інтэрнэт. Да, давайте. У вас ёсць дзе? У нас ёсць. Сербы так, напрыклад, так само ўжываюць інтэрнэт, інтэрнэт, сетево, мрэжа. Гэта інтэрнэт, а вось сетево. Больш. Веб. Веб. А вы вывели... Ага. А что вмещается в этом интернете, який не бы? FTP, все, что не гипертекст. Гуфер и так далее. Все, что не гипертекст. E-mail. Это не веб. Ага. Это Алиса. Ага. Ну вот это поляки кажуть веб. И просто... Просто я ведаю, что есть шмат контексту, где подел ведется именно это, допустим, интернет и интернет. И интернет, да, тут... И я к моей сети вот тут... Внутренняя сетка и онкровая сетка. Ну, что это такое? Але, ну, мы же не можем назвать интернет вонковой сеткой, потому что так само, что такое вонковая сетка? Ну, ну да, тут это просто. Это может быть не интернетом, оно может быть просто великое, але не то, ну, что. Это включение термина описания наполнения. Ну, глядите, все страны обдружились. Интернет во всех интернет. Веб, альбо веб, как поляки, альбо мрежа, сербы, македонцы, альбо павучина, это словенцы. Ну, короче, павучина. То есть, треба нам все-таки будет... Разводить их и... Еще хочу сказать, что... Так выдатно, так еще лет. Так, тут питания нема, тут уже побытовое уживание, але тут мы регулировать уже не можем. Я еще хочу сказать, что слово интернет, оно, по сути, так само есть два слова интернет. Одно уластное, а другое, как назва класса объектов. То есть, как есть галактика, да, это класс объектов галактики, из іншого боку, наша галактика называется галактика, ти Солнце. Это... Но на сегодняшний день уже, я думаю, с галактикой, с великой элитой мы уже развитались, осведомляючи, что их вельми шмат. А Солнце, не, ну, там Земля, например. А наша галактика называется на сегодня Навуцу. Млечный шлях, по-моему, наша галактика. Так. Я недавно реально читал, принаси Но это дело... Не, наша галактика Млечный шлях. Уже я по-английски текст недавно читал, там было написано... Ага, з великої літери, так? Ну, прочекайте. Так тут проблеми нема великої, в принципі. Ні, тоді вовлі ніякої проблеми, коли інтернет... Закрою мексетіва, інтернет, інтернет, так і покидає? Так. Так. Але мені просто здається, що сетівом називаються не тільки веб, а більш поширена. Ну, це просто неграмотно. Чому? Просто сетево это тогда у іншим значенням буде. У нас там... Ні, ти зрозумій, ці чоловіка одрознівує ВВВ і інтернет. Ну, ось питання. Конечно, не буде одрознівати. Просто на таким побутовому зровні не одрознівують. На технічному зровні. Так, а ми створюємо термінологію. Нам треба тут одрознівати. Колени... Ну, ця термінологія, вона повинна бути технічна. Обґрунтовано. Видатно. І що? І там, де написано... Але вельми часто вживають менавіта в англійських текстах інтернет. Там, ну, ось написано. Я не маю на увазі тут веб, то ми пишемо як сеть. Колени мають на увазі. Ні, так ти зрозумієш, ми це не позбігнемо. Це настільки от я не побач, ну. Так, що будуть блутаніни заощади. Так. Але у нас є інтернет, тим більше, веб. У більшості випадків, це те саме. Саме. Будем меняться на увазе. Ну так я не буду выступать как синонимом в неким контексте. У нас проблема. У нас есть докладные отповедники английским двум словом. А что, что нам выдумлять? Да. Выдатно. А где вы... Английское слово выкористовывается... Так а причем? Мы же не можем указывать, как англичане уживают интернет и веб. Когда у них написано будет интернет, мы перекладаем интернет. Когда у них написано веб, мы перекладаем сеть. Да. Всю. Ну, типа, или редактор технічний не виправить. Просто... Ну, это... В маленьких випадках використовуються сети у нас, там, где интернет у них. Так, зрозумію, так это претензія до їх. Так это... Просто веб, а вали нигде не використовуються. А нам что робити? Просто мені не зовсім зрозуміло, як ми можемо впливати на чиюсь там безграмотність. Я в чому безграмотність? Ну, это то саме питання було з каталогами і папками. Ні, ти розумієш, ми... Так, а що нам зробити? Альбо інтернетом що називати, альбо що сетєвом називати. А як нам... Ну, наприклад, нам треба буде розвести інтернет і веб, так? А як ми тоді розведемо, коли у нас нема слова? Ні, так пропанова, яка... Що я учив не спокою? Сетєво, базу... Інтернет менавіта перекладати як сетєво, а не веб. А веб як веб. А веб як павутінні? Ну, есть, значит. Да, это так. Варіант такі є. Не виганімо слово інтернет з мови. Це докладно. Ну, і так, але... Але таким чином... А там що думаєш? Веб, а вони нідзе не використовується. Тому таким чином... Маєш на увазі, що слово Сєнцєва... Відкидаємо вальшто. Я розумію, але ці завсёди ми будемо користатися... Слово Сєцєва буде жити незалежно від того, що ми напишемо у своїй папері. Ми створюємо термінологію. Це вельми вузький сегмент фактично використання мови. З мови воно нікуди не зникне, а і побутове застанеться, і ми можемо особливо потлумачити те, що для побутового користання слово «сєцєво» може обозначати інтернет. Ну, наприклад, так, інтернет, переклад, інтернет, коска, сєцєво, там, кропка з коскою, докладніше, кропка з коскою, є такий знак, але це трошки інше значення. Сєцєво написати і у дужках, переважно у, там, в агульномовних текстах. Ну, ось такі. Ось так ось. Це вже не термінологічне питання. Це хоча й питання, так скажем, окреслення, наскільки ми можемо далеко вийти у своїх рекомендаціях за межі чисто термінологічних розв'язань, чисто термінологічних проблем. Це ніяк не забороняє, це не варто нам перебільшувати своїх можливостей прескрипції для людей. Все цього застанеться. Так як застанеться диск і навіть дисковод, як не тяжко мені це признати, принаймні в ближайші 10 років. Покуль він не зникне, не буде ніякої іншої технології, яка не буде предугліжувати увогуле такої прилади. Ну, не буде, як виявлено, що там механічно щось вставляється. Може, достатково буде носьбіт просто покласти на комп'ютер, наблизить до комп'ютера, і він буде там ніякими хвалями фіксуватися, і все, і не буде ніякої механіки. Ось. Я не буду бачити проблеми. Я розумію, ти хочеш, щоб не потонула наша сеть. До речі, навіть зараз ми легко кажемо, ось знайшов сеть, знайшов інтернет. Ми навіть не одрознюємо. Не одрознюємо. От для мене я не одрознюю, наприклад. Так. Я не задумлявся над цим. Але нам технічно треба. Але коли я ось текст, буде у мене науковий, там буде явне одрознення, і все. Тому що є тут певні глосарії, які я пишу. Так, просто кропка з коскою. Сєцєво у дужках у агульномовному використанні. При використанні у нетермінологічних текстах. Ну так, ось таке вже. І вміщення графічних інтерфейсів, це і, в принципі, агульномовне значення збільшує. Ні, ну окей. Мені починає горло боліти. Так, психоз може бути. Як ми дисковод тоді домовилися називати? Кружельник. Ні, але тільки DVD-CD. Вивітрилося. Що там, де кружелка? Треба вчити. Там, де кружелка. 20 хвилин у день, треба повторити. Так, там, де кружелка, там кружельник. Але там, де фізично диск, фізично не існує. Він тільки віртуальний. Для його ніяких водів не треба. Мені чомусь замість кружелки завсюди плитка у голову лізе. Це плита польська. Ну, так. Так, добре, звідти визначилися. Далі. Бо плитка в голову... Плитка – це прислов'я від слова плитки. Той, що по російську мелкий. Тут треба ось, якби, записати конкретне значення, тому що... Я потім мав би оформити не так. Значить, веб – це сетево, і тільки воно. А інтернет – це інтернет. І тільки йон. Кропка з коскою, сетево. Другое – сетево, агульномовне значення. Угу. Може, у текстах не термінологічного характеру, щось це таке? А інтернет, таким чином, ми так і покидаємо інтернет. Інтранет можна записати, це дуже одразу. Ну, так. Екстранет. Ну, сабнет. Апнет. Ні, там... Ну, я... Ні, ну, это ёсь. Готовий дериваться і займатися. Ні, тоді інтранет... По-ангельськи це все просто? Інтранет, это так само, інтранет, а тоді... цепями восьми экстранет мої подружня так само, таким же чином ідем. А екстранет діло користується. Я, наприклад, я побачив відео щодо. Хоча я ще сказати ніколи не зустрікав. Що напередзе? Нова технологія. Далі. Так. А давайте обмеркуємо інтернет чи інтернет. Він прописаний як нет. Уже що? Теразе? Він прописаний ще от у гэтым словніку був фраз е. Де это англіцизм тут на от. Там простите. Чому тоді менее джар? Ну, это так, это загадка для всіх. Потому что иначе для них бы не було праці. Люди стараються працювати. Хай мої трошки загадок бути. Не, ну я думаю, просто чарівники. Це згодно з літературним вимовленням. Менеджер? Некоторі так вимовляють, а ми так і записали. Секс написали. Секс написали. Ну так вимовляють. Але пандея. Мені навіть за вами сказали, а ми так вимовляємо. Я кажу, а я не так вимовляю. Ну там же ж ніяк треба написати. Ну ми напишемо цю вимовляємо. Напиши свій словник і пиши то, що хочеш. О, ні. Спортсмен. Наадворот. І оно супадає з Росією. Спортсмен, але бармен. Русське, то як говорить, інтернет тепер. Тому і в нас легко пішло інтернет. Вот. А вот русские кажут менеджер, например. Вот там у нас и менеджер. Я и так, и так. И менеджер, да, и... Ну так уже. Вот в булочек только манагер говорит. Это не по литературному умову. Я его арештую. Надо написать. Так. До речи, уже придумали отказность. А ТТП протокол? Не придумали. Да не придумайте мне отказность, да смешно. Нема отказности, як... Ну як, да. Ну як, як ти будеш улічувати? Тоді їх усіх треба, ущу... Трусов вельми добре сказав, каже, та добре, що такі закони є. Тепер ущу посадіть. Не посадіть, а засудіть. Я дуже першу чергу підпадуть під цей закон. Ну як я на ній? Що я на ній підпадусь? Що ти? Ну Лукашанец не вмів по-білорусську говорити, не навчився. Ні, я не про то, я кажу. Что? Я кажу, ну що вони прийняли закон? Отказності ніяк не буде. Ні, отказності не буде, але формально можуть до цього дочапитися, коли захочуть. Ну, это... Мы так само можем формально дочапиться, коли мы захочем. Попробуйте подать заяву вот у милиции теперь, написать заяву. Я прочитал у газеты «Советская Белоруссия», там, ну, не, у газеты там не ведаю уже какой, «Минской правде». Неправильно по-белорусски написано. Что вам скажут? Нет, АБМ. То что, 18-й автобус у новинки? АБМ может написать. АБМ может, но я не буду это разглядать. Коли им не будет это выгодно. Будет выгодно, они потягнут за это. Ну, ну что, с простыми, сдается, словами разобрались. Пошли Унда. Унда, Унда. Унда, Унда. Анду, ой, як то? Анду, анду, анду. Анду, анду. Характерно для комп'ютерників не ведаць читання, ведаць, як яно пишеться, але не ведаць, як читається. Манагер. Ну тому і манагер. Так. Ладно, что можем вот сразу откинуть? Отмену можем откинуть. Отмену? Да. И ну, вернуть. Так, отмену можем. Вернуть. А, отмена... Вариант, потому что это... Ясно. Ну, шматзначность. Это отмена, это и отменица, а одночасовок это и вариант чагосьці. Добро. Да. Вернуть. Не зрозуміло, что мається на увазі. Ну вот так, у Word, наприклад, ты нечто зробив, і тобі треба вернуть, як було. Я прошу, еротику нас... Коли скасовали, тут уже... Таке відчування, що кацують то, що вже щось зробили. Ну, так от і узникає так. Тут... От вернуть, наприклад, у дадзену випадку лепей подихнуть. Є ще таке слово «анулювати», я не веду, чи воно тут є? Нема. От анулювати було б... А тут то же самое. Анулявать есть один минус великий. Анулявать першасное значение. Это зарабить нуль. Привести значение личбовое до нуля. И оно трошки пихается, и цене нам не придется анулявать, все ж таки анулевывать что-то у литеральном значении, у першесном, бо это переносное значение, видимо. Есть специфичное. Вот мне подобается, вельми, так? Мы фактично не будем спотыкаться с этим, так? Давайте пройдем по иншим вариантах, откинем, может, нечто. Просто поступила новая пропанова, фактично. Так, я записал, так. А откинуть, до речи, ось вы пропановываете, але так само не зрозуміло, у який бок откинуть. Давайте далі. Ну, откинуть так. А риду полтори дня, що ви так. Ні, ну, скажіть, наприклад, ось ви зробили некий. Господарство, давайте один буде центр обмеркування. Давайте я. Добре. Що ми можемо откинуть з мовного глядіша? І откинуть сразу. Выдалить. Русизмы, там, яшенники, такие слова, какие там просто... Отмова, мобыть. Отменить. Отмова. Отменить, это можно... Нормально? Отмена, отменить, конечно. Отмена и отменить, мая, так, еще одно значение. Это не только скасовать, але еще и изменить. То, что по-белорусски называется помянять. Скасовать. Так, откатить измены. Откатить? Откатить? Откатить, ну, это откат назад. Не, ну, вельми дзивачно. Почему, по-перше? Потому что есть роллбэк. Например, откатить измены. Я, ну, так и предикат тут можно, такая образность в слове «откатить». Слово «однести», например, такой в образности не мая, бо слово «нести» выкористовывается у переносном значении у тысячах идиомов. Не, ну откатить яны в гэтым плане на адну узроўню. Не, ну вернуць это агульнамоўнае слово, ясна як божы дзень. А слово откатить, нібы яно штосьці прыкацілі. Ну, откатить там што па-руску. Ну, откатить, яно ў расійскай шмат ужываецца. А сур'ёзна? Канешне. Ну для мяне адкат это штосьці іншае, это форма хабаров. Вось, я тут написал, что скасовать термин занято на канцел, але я уже зараз не упомнен. Я думаю, что андо и канцел... Канцел, канцел. Ну, канцел, так. Канцел... Маю шмат подобного. Канцел мы в свой час перекладали анулевать. Есть, я бачу интерфейсы российские, у яких анулевать. Есть откат, значение, зворотный рух ствола, тющую гармат. Ну, это зрозумело, але откатить... А мне, до речи, пришла такая думка. И откатиться есть, отступить, отдасти под напором противника. А откатить нема другого значения. Ну, бо это русское слово качаться. Это из русской войны. Нет, так это российское слово, и не варто это вот откатить камень, катить и откатить. Может быть, але не катать и откачать. До речи, мне такая думка пришла, зробить просто кальку. Одробить и переробить. Отрабіць ёсць яшчэ агульнамоўнае значэнне. Адрабіць некаму. Это значыць вярнуць пазыку. Ну вось, вярнуць. Але пазыку. Ну не ведаю, это просто у меня такая ідэя узнікла. Што ж ці мое? Каб адзін корань быў. О, перасяду да вас, бо нешта мне фатэль не да. Так, так, так, добра, откатіць. Будзем разглядаць, адкідаем. Я резко супраць з той прычыны, што яно выглядае як вельмі прывязанае да каціць, да прэдыкату. Прэдыкатыўнасць тут. Вобраз нейкага аб'екту. Адкатіць можна той нейкі прадмет. Ну, тут, мне здаецца... А анду мы нічого не адкотваем нікуды. Менавіта. Сур'ёзна? Калі толькі ў гэтым сэнсе я б разглядаў. Не, просто калі ў фотошопе вось там, ну, візуальна уяўленне гэтай гісторыі, там якраз вось гэтыя крокі, і мы ідзем уверх, а калі ряду, тады ідзем зноў. Добра, давайце далей. Адмова. Ну, а чым вернуцца кепска? Хотя, ну, почитай, на этой основе. А вернуть можно и назад, и вперед. Вот, то есть я вообще написал. Можно просто вернуть. Так. Программа что-то вернуть. То есть я и ряду спокойно могу так, вернуть. И анду могу вернуть. Ага. Вот в чем проблема. Натиснул анду, ой не, хочу вернуть. Ну, зарабил ряду, ой не, хочу вернуть. Ну, вернусь мне так само. А по-ангельску не может, яны сами межсобку не есть с синонимами? Нет. Анду – это отмовление, а ряду – знову. В сущности это одно и то же, чтобы ряду – это анду. Это повторить знову то, что уже было сказано. А, ну так, так, так. Ну так, это зарабить знову. Так это повторить. Вернуть это назад. А ряду это повторить. Зробить знову, можно узнавить. Не, ну узнавить это обновить. Не, ну это же совсем иншая речь. Ряду это зробить то же самое еще раз. А чему это не повторить? Але это миновито у сенсе обновить. То бок спочатку что-то было, потом мы это, ну, откатили, скажем так, а потом мы это обновили. А, обновили. То бок это не в том смысле, что... Значится, слово «ряду» имеет два значения. Ну, принамсі, оно використовується только, как ось обновить то, что ранее скасовали. То бок «ряду» нельзя, скажем... А то, что сделать еще раз... Это не повторить, кстати. «Ряду» это не повторить. Не повторить, потому что нельзя... Некольки раз натискать середу. Так. Так, так, зрозуміло. Ну, у ряду може бути стільки, скільки було анду. Так. До речі, набрав анду, не набув слова на славянській мові у Вікіпедії. Ти глядає OpenTrans. Ну, ресурси. Ага. Може, бо не слово. Я думаю, що там не. Откатить змены. Я первый раз в Оле такое бачу. Выкриптовывается. Например, вот в OpenOffice. А что там в OpenOffice? Откатить змены. Откатить. Откатить. Я меркую, чтобы это все-таки пришло от российцев. Ну так, хоть и за все. Ну, это, мабуть, и из роллбека могло народиться, по-моему. Ну так, вернуть не ясно. То же самое, что... Вернуть у любы бок, это и ряду, и анду, так. Так. Тому у гэтым проблема. Что такое по-польску софт ланч? Это и есть анду. Это назад, отступиться назад. Так, ну. Отступиться. Софт ланч это отступиться. Отступить. Ряду я свои. Спеч. Спять. Словаки кажут. Спеч. Ну, короче, назад. Ну, это то, что по-российски вспять. Так, вспять. А поляки ряду як? Ну, зараз я еще раньше гляну, просто не цікаво. Цофланч, так, по-польски, цофланч. Самое главное для нас это словенцы. Их вельми подобная семантика. Может, что-то есть назад. Ну, отступить, либо же за откатить. Развеляли, развеляли. А белорусского там слова не курила? Отступить не будет, там, ну, там я, ну, у сполучениях, там ряду, копиин, то бок полторыць копиование, а отступить копиование не лучше. Шукай. Вернуться, ну, отменить, откатить. Ну, а вы же видите, зарабить на новом для ряду, мне сдается, вы так на куда ходите. Косоваться за дружные деньги. Нет? Два слова. Ну, ведаеце, на конт адрабіць для анду, так, цікаво, варта было б разглядаць. Адрабіць, ну, так досыць прыстойна, а вось перарабіць, это штосьці вельмі крупа. А мне падаецца, што адрабіць, балгары кажуць адмяна. Не, узнавить какого? Отдробить, узнавить. Ну, узнавить это не ясно что. Ну, отдавить. Узнавить. Чему узнавить? Отдавить. Отдробить и обновить. И черговать ад застается неизменным, и накированность деяния будет тогда самим астатнюю частку вот так, адрабіць, аднавіць. Так, але кепска. Бо аднавіць это можа быць таксама анду. А як мы перакладалі? Аднавіць папярэдні стан. Ну, у кантэксце, вядома, калі будзе перад гэтым адрабіць, то ясна будзе, што аднавіць это не тое, што адрабіць. Паўтарыць. Тады і вернуць можна вернуць. Паўтарыць. Ну, это не зусім паўтарыць. Мне просто падаецца, што ў нас праблема ў тым, што розніцы паміж анду і лютубу не вельмі шмат. Кірунак. Кірунак? Кірунак. Кірунак. Так вось гэты кірунак трэба прыстаўкай паказаць. А это яны прыстаўка, а прапанова, давайце разгледзім гэтую пару. Адрабіць, аднавіць. Ці перарабіць. Перарабіць. Ну, справа ў тым, што у беларускіх гэта губляецца якраз гэты кірунак. Аднавіць. То бок у нас атрымоўваецца, што ўсё можна і адрабіць, і ўсё можна і аднавіць. Так, так, так, ёсць момант. Але калі не аднавіць, не навіць, а нейкае іншае. Ну, адрабіць, адрабіць усё, па што... Рэду, па нові. Ага. На нову. Знову. Яна ж кажа, не дзе словам. Ну, калі... А прыслоўем. Адрабіць? А ці нам не разгледзіць? Поляк помов, пшы вруч. А мабыць, што стікшал там... Поляк у два слова. Помов, пшы вруч. Ага. Что такое пшивруч? Пшивруч это верни. О, видите, украинцы, да речи... Назад, может, наперед. Веду, перерубите. Еще назад, может, наперед. Перерубите. Ага. Так. А я кую их анду? Анду, повернуто с косуватый. Косуватый. Косуватый. Скасаваць, вернуць. І анду як скасувати, а рэду як перерабіти. Ага. Ну, перерабіць, ну... Перерабіць, гэта не то. Не вдало. Скасаваць, аднавіць. Узнавіць, да речі. Узнавіць. О, як рэду перекладаецца. А хто такі? В гномі, здається. В гномі латинкова. Скасаваць, аднавіць. Анду. Узнавіць. Узнавіць як ряду, а анду не знайшлі ў мене. Скасаваць, узнавіць. Ну, знаєте, пара? Скасаваць тут не падыць. Скасаваць. Таму што у шмат якіх выпадках гэта не скасаваць, а наадварот аднавіць. Напрыклад, калі штосьці выдалілася, а вы яшчэ раз скасаваць. Ну, так. Так, так, так. Это не заўсёды касаванне, а это наадварот можа быць стварэнне. Ага. Адрабіць, узнавіць. Ну, вось штосьці такое. Узнавіць. Рэду. Узнавіць. Калі... Я, ну, можна сказаць, калі што надо... гэта узнавіць, так? Ну, гэта рэдка, мне здаецца. Узнавіць, па-моему, гэта як узнавіць дзейнасць, а тут лепей аднавіць. Дык, у тым ты справа, што мы вяртаем, утараем дзеянне, а не штосьці, што гэта дзеянне зрабіла. Ну, адбіць, каць ту анду, унічтажаць, ад мяне здзела, возвращаць. Ну, калі уявляць кожную аперацію, як некую запісаную, там, паслядоўнасць, так яно і ёсць. Зменаў. Да, рэчы. Мы узнаўляем той крок, які мы калісь да гэтага адрабілі. Дарэчы, у слоўніку пашпілі. У англійскай мове логікі адрабляць. Фактычна гэта не зрабіць, значыць. І што? Во, глядзіце. Пашкевіч, пашытайце. Гера рабіць. Логікі таксама ведаеце. Калі мы будзем шукаць вялікую логіку, мы у гэтым дадзім. У англійскай я не манія. Таму, калі у англійскай жа так само ряду. Ну і што? Дык можна ўсё, што зупрыць. Перарабіць. Спадарства, адрабіць, аднавіць. Так вось мінавіць. Адрабіць, аднавіць. Аднавіць. А чаму вам перарабіць не падабаецца? Да, чаму перарабіць? Ну, перарабіць, это значыцца, было так, а мы перарабляем іначе. Дарэчы, менавіта так у Пашкевіч. Анду адрабіць, рэду перарабіць. Ой, пачытай, там, ЕН. Перарабіць, это не вернуцца на прапанаванае раней. Дык у тым і справа, што ў рэду таксама няма такога адназначнага сэнсу. Ну, так. Трошки ряду это зарабить на ноу то, что отрабили. Ну, не ведаю, мне перерабить это нияк не может быть вертанием до того, что было. А у ряду это может быть зусим инше? Нет. Это так само вертание до пропонованного. Слушайте, а може просто там не пары, а анду як вернуть, а ряду як там зрабіць на ново нешта такое. Вернуть это и ретурн зараз будзе. Не, вернуть. Так. Надто шмат ретурн. Не, адрабіць. Ну пакуль што я не пачуў вот выразна вот чаму кепска адрабіць. И обновить. А то, что обновить, это же скоро. Это... А скасовать уже однозначно. Ага. Узнавить. Тогда и скасовать можно. Скасовать. Тогда просто привязать с разными приставками. Узнавить. А калькуючи вот так за английское, мы докладно, ну, спосылаемся на сенсор английский. Глядите, але... И одразу за такой же модели изробили. И одразу зато изразумело. И тогда люди, кто знакомы с Анду, они одразу проводят параллель. Ну, так правильно. По-моему, нам не трэба вельмі шмат, скажем так, заняться на конт перерабіць, а просто зарабіць так и все, и будет зразумело. Перерабіць у Пашкевичу, Зубова, дарэчы, перерабіць... Перерабіць – это рэду. Так, рэду. Ну, агульнамоўнае перерабіць можно. Але трошки... Але, бо у рэчаіснасці вернуться... У той самой раку немагчыма, а у компьютера можно. Ну, трошки есть такое. Але я не бачу тут лепшага. Мне падаецца, што ў тэхнічнай мове не трэба там некія метафарыкі ўжо. А кроме данов? Ну, іх поўна. Метафара ў тэхнічнай мове поўна ўвогуле. Не можа мова ніводна існаваць без метафараў. Развіццё значэнняў немагчыма. Ну просто, мабыць, тут лепей і так ўжо. Бо вельмі масткі. Мы фактычна называем цэлы свет вельмі малымі ў параўнанні з бесконцасцю свету сродкамі. І адна з магчымасцяў, чаму мы гэта можам рабіць, тлумачэнне, гэта менавіта таму, што мы ўжываем пераносныя значэнні. Добра, давайце, слухайце, давайце... Штосьці адкінем, так? Давайце ряду, глядзіце, вернуць. Занадта широкі сэнс. Так, вернуць можна выкінуць. Так. Адмену выкінуць, адмяніць выкінуць. Не, скасаваць пакінуць. Звіць, а толькі ряду пакуль што. Здаецца, з ім трохі прасцей. Ага. Значыць, паўтарыць. Ёсць вялікія... Бо это не зусім паўтарыць. Чаму? Гэта не наадварот, гэта паўтор дзеяння. Паўтор дзеяння, якое было перад анду. Так. Гэта тады губляе, ну, робіць яго непразрыстым. Таму што, ну вось глядзі, ты, напрыклад, тады можаш падумаць, што ты можаш бясконца паўтараць, пакуль ты націскаеш. Так, але яно... Так. І ён будзе кожны раз рабіць яшчэ і яшчэ раз. Гэта кшталту як рэплей, штосьці такое. Так. Добра. Паўтарыць таксама выкідаем. Ануляваць... А, гэта анду. Застаецца зрабіць на ноў, перарабіць. І аднавіць, да? І... Ну, так, і аднавіць. Зарабіць на новым мінус, вядома. Два слова. Гаспадарства, я вельмі актыўна вас заклікаю паспрабаваць працаваць не ў дзеяслоўным ключы, а ў прыслоўным. Типу назад на перу. Назад? А там тады яшчэ раз. Ці на ноў. Так? Так яшчэ раз ты ідзеш. На ноў. Рыду на ноў. А назад чым тады ад браузера на бэк адрозніваецца? Тады не назад. Андучай. Але гутарка про тое, каб прыслоўе было. Пано выкарыстоўваецца як дзеяслоў. Не ўсюды падыдзе. Андучай. А напрыклад, а калі гэта дзеяслоў ўсё ж такі? Вось. Не, калі дзеяслоў мы ўжо працуем з дзеясловам. Напрыклад, undo these changes. Ну як будзе? Адмяні гэта дзеянне? Ага, да мы можам развесці, улічваючы, што па-англійску гэта розныя словы. Анду можа быць дзеясловам, і анду можа быць... У іх гэта адно слово, гэта дзеяслоў. Гэта дзеяслоў выкарыстоўваецца ў тых кантэкстах, якіх мы маглі б там паспрабаваць ставіць прыслоўе. Гэта заўсёды дзеяслоў, так? Ну, гэта і ёсць. Андас? Андыт? Вот яно склоняецца, спрагаецца, змяняецца? Не факт, што так. Ён можа і андуэт. Я бачу. Андуэт – это загадны лад. Добре, без цю. Я бачу каментар да кнопкі нейкай. Там ось анду, так? І яна падпісваецца. Undoes last action. Андас. Ну, ведаеце, па-англійску напісана. Undid, undone, undoing. Ніжэй. Там ёсць гэта. І там прыклад адразу. What's done can be undone. І калі мы зробім па мадэлі адрабіць, мы адразу ўсё гэта пакрываем. У нас няма ніякіх праблемаў тады будзе. Адрабі, адрабіў, адрабіў гэты дзень. А так на потым яшчэ з дзеясловам трэба будзе прыдумляць яго там. Ён там пасунуў назад гэта там ці што. Просто ў такім кантэксце, дарэчы, адрабі. Ты прапануеш адрабі, перарабі. Да. Тады проста перарабі трошкі іншы сэнс набывае. Так. Нет, вот тое, что мы сядзім і думаем, як бы такое, каб іншы сэнс быў. А то які трэба. Што сэнс ён мае, ну, просто рэдукт. Не в негатыўным сэнсе, а іншы сэнс. Я якби плюс тут хачу паставіць. А рэдукт гэта ёсць плюс. То, што не крытыкуе, а падтрымлівае нас. Это новое, да, хочаць сказаць. Это метафора. Ну что робить, да? Ну, отрабить, в принципе, добро, так? А надрабить? Надрабить. Ну, я вот начинаю просто уже жонглевать этими доступными приставками. А то же, когда урабить, так все. Узрабить. Урабить. Нет, так я думаю, что зарабіць, раз я... Пашкевич до того же пришла. Чому нам это просто не подхопить? Подхопить можно всякое. Так, вот вы там близко подсели, да? Я уже и так тыдень хворай. Ну что, давайте откинем еще с анду. Тое, што пэўна мы... Добра, значит, што ў нас застаецца з анду? Вярнуць, адмяніць, скасаваць? Адмяніць не. Адмяніць не. Скасаваць. Вярнуць так само. Скасаваць ўжо пад кэнсал. Пад кэнсал, добра. Добра. Адкаціць і адмовіцца. Адмова. Ну, адмовіцца гэта рэджэкт. Адмовіць. Рэджэкт. Адкінуць? Ну, то бок адмовіцца ад чого? Адрабіць трэба прапісаць тут. Так. Бо у нас па вялікім рахунку, апроч адрабіць, увогуле то пры ўсёй шматзначнасці слова, вот першая ў мяне была рэакцыя адрабіць, гэта некаму адрабіць. Вот я табе вінен, я адраблю табе там. Mm-hmm. Працадзень. А, у сэнсе адпрацаваць? Так. Это народнае выкарыстанне. Ну, так, это звычайна. Або адрабіў, это значыцца папрацаваў. Я адрабіў там 20 гадоў. Адпрацаваць это ўжо такая калька. Это літаратурнае слова. Так. Это так не кажа. Это, ну як ніхто, цяпер усе так кажуць, хто сведома гаворыць па-беларуску. І гэтым 30 гадоў. І гэтым адрозніваецца мова літаратурная ад мовы народнай. У народнай мове адпрацаваць слова няма, а ў народнай гавораць адрабіць і зарабіць. А це у некаторых выпадках уже запрацаваў. Я там запрацаваў. Пачынаюць выкарыстоўваць, хоць слова ўвогуле, то ну як бы пакуль што не існуе. Але яно не. Так, кожнае слово шматзначнае, але нічога лепш за адрабіць. Бо адрабін назад мае такое значэнне. Адно са значэнняў гэта вярнуцца назад. А што калі адрабіць і дарабіць? Это так и есть. Не, в смысле, дополнить, что строилось на полову на зробленном еще. Так это так и есть. То есть, коли, например, мы намалюем историю, всякие, ну, в фотошопе, как она наибольше визуально воспринимается. Вот, например, мы зараз тут, так? Вот мы отрабили сюда, а потом там доробились до сюда. Ну, некая ёсць тут пэўная рацыя. Так, яны супрацьстаяць вельмі выразна сваімі прыстаўкамі. Вось. У агульным ад і да, гэта роўна як яны перавярняюцца, так і перавярняецца значэнне, рознанакіраванасць. І ў гэтым краса. Зараў дарогу да хутара Казіміраўка, адрабіць яе назад да таго часу. Ёсць такое значэнне? Не, ёсць такое значэнне. Это тут, ну, я ўсё ж на всялякі выпадак. У слоўнічку пагляджу. Адамовіч ужываю такі значэнне. Славамір? Адрабіць. От работаць. І другое значение. Ну, в разных значениях написано отработать, но в разных значениях. И другое – колдовство, чары, снять. Ну, вот, это концепт правильный, правильный. Это отробить то, что сделано, это назад. И это концепт тут переказанный. Ну, вельми узко, ведомо, чары, колдовство. Господи, я же спужался, читаю сказку. Кожны працаздольны мужчына павінен адрабіць гвалту па 9-10 год. Гістарычна, аказаць, я думаю, што то забавязак. Адрабіць гвалт, так? Кожны мужчына мусіць гвалтаваць там 5 жанчын за год, так? Умовна кажучы. Так там 9-10 дзён. Хочаш я навучу цябе? Так там без займацца гэтай справай. Хочаш я навучу цябе, гэта ўсё адрабіць назад. Адрабіць добрае слова. Ўсё ж такі. Я думаю, мы маглі б, як, так скажам, праект разглядаць, адрабіць. Вот ажаніць яго з якім словам. Сэнце, ў парачку паставіць у якасці ряду. Ну, перарабіць. Але ну, упирается перерабить, не? Ну, перерабить. Что? У тебя не упирается? Ну, трошки, але не настолько. То же самое, как и отрабить, да? А сенс есть и как отпрацевать там. Ну, перерабить это забить не так, как было. Да. Ну, не я, не так. Ну, может и так. Чому? Коли Альбо перерабить на новое. Нет, да, не мой это ну, ты потребуешь перерабить назад. Так. Разумеешь, чем проблема? Коли просто перерабить, тут уже. Это как раз не назад. Так. Это не так, как мы не так не робили, так не было николи. Как мы перерабляем. Вот перерабить, ну, есть новый стан, якого не было. А нам треба фактично вернуться, ряду зарабить. Анду-анду. Значит, да. Значит, полторыц. Полторыц. Тут, ну, тут самое, что и было. Один раз. Але повторить маю в себе не закрытый шерох. Это можно до бесконцости. А тут один крок. Да. Ну, трошки есть, але мне сдается, ну, не, это лепше ничего нет. Ну, есть вот конкурируют у нас. Перерабить, какие не задовольняют нас до конца. Ну, и перерабить и ваша пропанова? А повторить. Теперь робить. Не, переробить, повторить. Какие еще есть приставки, какие насыпают? Ну вот. Есть, может, какие-нибудь доведники, у каких вот можно поглядеть? Не, ну это вольномовная штука. Это, ну, по-белорусски. Власть. Пошукай на словнику. Наогул рабіць з якімі прыстаўкамі ён карыстоўваецца. Там зорочка спіла. Зорочка. Я вас запевнюю, это нічого не дасть. Ну, бо все у нас, все приставки у голові у чоловіка є. А, стоп, это ж він не зараз. В слоніках, так. Ні, це не працює, не уцілітка, тут є така. Узрабіть. Урабіць. Не, урабіть это... Для ассоциации ему делать. Не, ну урабить по-белорусски. Не, ну это не мое ни того, ни того, ни того значения. Урабить, это значит поуплывать на сам объект. Урабляют землю. Уробленная земля. Это значит земля, с якою працавали. Орали там, скородили там, еще что-то. Урабляць землю. І ввогуле земляроб гэтым і займаецца. Ён не робіць землю, а ён урабляе землю. Так от у дадзеным контексте, я кажу, ён больш з рускім будзе асацыявацца. Удзелаецца. Не, ну, у мене гэта не асацыюецца, але для чалавека далёкага можа так і будзе. Удзелацца, так? Удзелацца. Уштукаваць. Ну, давайте пакуль што... РРУ ёсць. РРАБІЦЦА. Рай на кладзе. Тады РАНРАБІЦЦА. От халера нет. Падрабіць. Ну, яшчэ адзін варыянт проста напісаць. Прырабіць. Анду? Нарабіць. Зрабіць. Все ж таки зрабіць, не глядячи ні на што. А зрабіў, потім все ж таки. Подрабіць. Тупік. Угу. Так, а слова, коли мы не парами возьмем там? Так, а зрабіць і зрабіць на нову. Тады ўжо ўзнавіць лепш. Ці ўзнавіць. Таму што зрабіць на нову, тое самае, што аднавіць. Ну, а ўзнавіць это тое самае, што анду. Ўзнавіць ну, папярэдні стан. Ну... ну тут проста не пра стан, а пра саму аперацыю. Мы аперацыю з аперацыяй. Мы робім аперацыю з аперацыяй, а не з аб'екта. Ну так. Мы анджуем. Ну, у нас условия узнавіць не ясно, что мы не, узнавляем. Нет, тут треба два разных слова, тем больше у большинства тих самых славян разного слова. Давайте на самом деле возьмем не просто одно слово, а возьмем слово злучение. То бок undo changes и redo changes. И вот як это на белорусскую покласти. Ну, адрабіць змену и... Адрабіць. Ну я так бачу, что есть два варианта. Акрамя адрабіць зараз есть нечто такое? Акрамя адрабіць? Анду. Ну, якраз яно найлепшае аказалася. І таму мы можам як у праектнае, я думаю, адрабіць. Калі змена так скасавацца. Ой, з канцлом будзе. Ось, а іду, просто змены або перерабіць змены, або і узнавіць змены. Узнавіць. Ну тут, карацей, ці узнавіць, ці перерабіць. Ці зрабіць на новую. Там, да? Ну, давайте падвесім гэта. Хай будуць вот гэтыя варіянты, просто каб яны былі занатаваны. І што, мы узнавіць, змені... узнавіць, перерабіць. Так. Это то, что гучало. Так, и что мы за этим робим? Мы до наступного разу просто мы не будем, можем... Мы и так все ж таки некую частку отсекли и для анду... Так, добро. А дробить, отделать у вас нема это ассоциации? Отделал. Так як это уделать и отделать. Яны ничем не отразниваются у российским словам. Это то же самое. Добро. Господар модератор. Ну что, еще идем далее? Ну а по опошнее что там? Значит, инстал мы затвердили, так? Як? Усталявать. Угу. Ось, а для uninstall мы так и ничего не вызначились. Там дивная, потому выставлять. Это ну, не натурально. Ну так. И она не натуральная, а недоступная. Ну просто у нас не завсюди так працюет, что мы пристал долучаем и все, у нас снова снова. Это в английском уже легче называть. Ну, потому что насупраць усталёвання што? Адсталяваць. Адсталяваць. Мы усталявалі, а потым мы што? Прыбіраем, вымаем, адбіраем. Мне падаецца, што трэба проста выдаліць, ды і ўсё. Можа і выдаляць. Напрыклад, у... Выдаляць этот деліт? Напрыклад, пад macOS там наогул няма. У такім сэнсі uninstall, як у... Windows, потому что там просто перетягиваешь у трэш и все, и это и есть uninstall. Там ненавито это удаление, а не uninstall. Вот так. А там это автоматично. Но это им шеришь, это видать особливость. Там ничего не обязательно, там просто бандл. Ну так так, бандл выдаляется и все. А он выдаляется. Uninstall это еще трохи. Там не только выдалить это все, а прибрать. А додатковые. Так. А у MacOS не ма. Так, значок со стола. Вот и блин. Ну, по-моему, юзеру зрозуміло будет. Ну, выдалить программу, выдалить там файл. Для... Ну, копьон просто на самом деле не пошел удалять. Не... А? Копьон не пошел удалять значок за место uninstall. Ну, ему там поведомляешь. А ничего, они которые у Windows так и рубят. Думаю, что это вообще. Як у Мак. Выдалю. Не, ну можно там вычистить там. Отсталявать. Коли уже там тяжко. В смысле, у Маку, коли значок прибрать, то и все там. Так. У смятник летит. Это Windows. Что так? Прибрал тачку, выдалил. А Windows, до речи пишет, что это не выдаляет на самом деле программу. Там по-разному. Там есть, коли значок на столе, тогда выдаляется значок. А калі там вось цераз ужо, ну, у Вінзе гэта праваднік. Вось там калі цераз Finder залезці і адтуль выдаліць, тады выдаляецца ўжо. Ну чо? Канчаткова, так. Ага. Ну там свае праблемы ёсць. Адсталяваць, высталяваць. Ну, дзіўна гучыць там ўсё вядома. Але, ну, дэінсталяваць мы не разглядаем, я так разумею. А? Дэінсталяваць, это... Дэусталяваць. А? Де усталявати? Де усталявати? Ре усталявати? Верстав, правда. Хотів усталявати. Не подобається. Отсталявати? Отсталявати. Усталявати? Ну, тому що слово «отсталявати» поки що в мові не було. Його просто немає. Давайте отсталюємо, поглянемо, висталявати. Просто оно, звичайно, само згнівало. А ось висталювати ось, тут 10 виніків. Висталювати? Висталювати ось, докладно. І що це означає? Лінгоуснетники. Усе у комп'ютерному сервері менавіто висталювати слово. У принципі, це можливо для термінології, це можливий шлях. Придумлять новые слова на основе прозристых элементов. Вы будете смеяться, але... Будем. Деинсталявать. Так. Есть и у Зубова, и в OpenOffice. Добро, але у нас нема инсталявать. До чего ты будешь долучать все это? Инсталявать нема. Да, мы докатились. Так почекайте, вам не подается, что усталявать и инсталявать это на угол, там один и тот же корень. Але усталявать это... Я не просто супали. Ин, это внутр, там усталявать. А uninstall, это як тогда? Так само треба, как бы усталявать. Выставить не настолько, не настолько дивачно выглядит. Не, так так, давайте тогда домовимся на выставить. Ну, вот мы и собрались, как подумать. Выставить? Больше адусталевать. Адусталевать. Адусталевать? Выставить. Деусталевать так само уживается. Ну, так. Коли откинуть наши компьютер-мурах выставить, то выники будут прикладывать. подобное. Ну, трошки больше выстреливать все-таки. А то же самое выделить. Так? Не, ну это делит. А чем добра делит? Не, я имею на увазе, что Ира каже, что выстреливать не подобается, потому что. Ну это наш. Выстреливать як нулювання нейкой операції, це може бути вирубити. А видалити. Ви розумієте приставку ви як обов'язково назад? Ну, я... А видалити. Одно со значенням. Ну я б так сказав. А значенням. Так, а видалити. Все ж приставки достатково шматзначні. Не тримається, бо її сталювати, розумієш, уже. Да, ну. Ну, ти встрілювати. Получиться ось так. А ви виглядите. Просто прибирати. Видаліться і все. Тобто встрілювати. Прибрати. Ну, прибрати не можеш. Прибрати не адлюстровує сенс, сам процес. Ввогулі, а нанстру має концепт нищий. Я вам скажу, що деінсталювати, і ще менше. Виборка ще менше, чим деусталювати. Уявляється себе? Це ж уявіться, як деінсталювати. 43 виніки, де усталювати 60. Дзіл далі. Така різниця. А висталювати? Там 100 штук, я глядзів. Ну 50, бачиш, більше 100. Ні, ну грувастіць приставки, коли можна обвестися одною, це не вельми добрий шлях. В сенсі одною, то що? Ну висталювати, це одна приставка. А ад усталявать, это две приставки. Тем более, что ад усталявать, адуть, и есть в огуле такая модель. Такой модели, по-моему, нема и не может быть. Вы, это прозрачная приставка. Ну так, усталявать. Усталявать. А чего вы усталявать? Я не разумею, что мы усталявать. Кепско. Усталявать? Усталявать. Як і висталювати, у їх ніякої, вони однаково добрі, а це однаково кепські. Їх нема просто у мові. Але я на користь якраз гетих пропановував виказую те, що ніяка доля новотвораў, особливо от, утворених з прозрістих елементів, якими є і ад, і ви, і сталювати. А можна мені питання, а чим де древні приставки? Я знаю, чому. Мобілізація, демобілізація. Тому що сталювати просто... Не чіпляється до своїх коренів. До яких коренів? Ну, сталювати – це свій корінь, правильно? Свій. А ти чіпляєш? Інсталювати – це просто супало з латиною. А что? Вот там обычно я усталявал, что есть. Не, это мне есть... нечто сомнение, что обсталявать это. Обсталявание. Так, але у меня такие. Что все, что где-то позычено. Яно могло подсвечиваться словом инсталлизация там и так далее. Могло подсвечиваться. Позычение ли настолько давно? Але слово. Это корень, корень. И у латине, и у белорусской. Корень ст. По-ангельску ст. Ты, белорусская стать, это одно и то же слово, глядишь, походжання. Слово стол, отсюль же. Дальше, утворенное суффиксом ол. Где еще суффикс ол? Это на конт редких словоутворальных моделей. Слово стол, а слово стать. Уявите слово там какое-нибудь, ну, плысти. Плыл. Это этимология. Плол. Плысти плол. Что такое плол? Мы не ведаем, что такое плол. Нема такого слова. Там слово исти. Мы не можем с этим ол. А слово столу творилось именно видать слово стать. Ну это так, трошки убылое. Этимология, но за этим уже зараз так не делится. Что там суффиксники. Просто стол як корінь. Правильно. Його не ділять, тому що поводле гэтай моделі не утвараюцца нових слов. Гэтая модель зникла. Як узнікла, так і зникла. Ну, значить, нам треба голосувати за выстреливать і отсталювати. Ну, є ще варіант інший, некий ліпший варіант. Ну, пропонується. Це добре. Я не дізяюсь. Є ще некий мультик, я не пам'ятаю. За сталювати. За інстал. Чому тут інстал, коли треба... А, тут два кушу, значить. Не, ну, мутные голосования. Mm. Они одинаковые. Ну, выстреливать... У меня чем мусти выстреливать ассоциируется с чем-то, что-то там вымастить. Ну, что-то такое. Ну, цікавая... Цікавая ассоциация. Ну, так, как бы... Не высунуть вонки, а вырабить. Ага. Ну, так. Ну, Поуплывать на материал. Ще со сталом уже бы связано. А? Ну, усталяваць магчыма са сталы звязанак. Зарабіць стал. Так, са сталы. Замацаваць. Ну. Ста плюс Л. Такі ж ёсць утварэнні. Дзе прыметнік гэта вуня, якую гісторыю мае. Дарэчы, а... Пасталець... Не, ну, высталяваць больш частотна, чым ўсе астатнія. Высталяваць. У два разы больш частотна. А на чым мы дамовіліся на конкурс Unmount? Ну, калі гэта... Не, гэта па 40-50, а там соці. Адмацаваць. Я просто тут ішоў і думаў, што ёжа слова рамантаваць, рамонт. І што корень, па сутнасці, той же. Маунт, рамонт. Мне падаецца, на конт маунт мы не дамовіліся. Не, маунт і рамонт між сопку толькі фанатычна. Я думаю, што падабенства. Не, гэта здаецца яно. Яно, так, ремонт. Ремонт, это змонтаваць наново? Так. Я просто тады раз... Так? Раз ёсць рамонт, значыць, трэба нам адмантаваць. Ой, і змонтаваць. Усё ж такі. Ну, давайце вы там, наступным разам. Зараз я так... Так вы ж, Дмітра, так само пра рамонт нешта казалі. А? Што? Вы так само пра рамонт нешта казалі. Можна і казаць. І каб вы тады зацемце, ну, каб мы потым не забылі. Што, што яшчэ? Што вы трэба ўсё ж такі... Монтаж і падумаць. Замена вторичнае снаражэнне лошадзі. Так, это значит повторный монтаж. И маунт, и анмаунт. Ну, ага. Монтаж, ремонт, монтовать еще раз на коня не что-то. Ремонт. Ремонт. Мы про это сказали, про корень, и пришли да, мацавать. А лицемонт. Ну, все ж таки, мне подается, это, что это реду. Фактично, это ремонт, это реду. Там, ну, а потом у нас аканье провели, ремонт. Мацавать то же самое. Ну, тут было б даволі зручна гэта менавіта асацыяваць. Ремаунт, анмаунт і маунт. Не, гэта не зразумела. Ну, слова, то не зразумела. Паслухай той запіс. Трэба паслухаць просто той запіс, там гэта ўсё абмяркоўвалася. Ну, так, спадарцы, давайце мы будзем абмяркоўваць. Мы можам вярнуцца да нечага, але, ну, так скажам, мэтанакіравана. Давайте, как не блытать. Это у англичан с французов, с переробленной семантикой. Так, Ратей, Арнстал, что у нас остается? Ага, ну то, все ж таки это гора. Деинсталивать. Куча. Сбирать всю кучу. Выставлять. А? Деусталивать. Деусталивать. Нет, все ж таки намет, так. Так. Не, давайте два варианты. Выставлять и деусталивать. Еще выдалить. Деусталивать так само, как мы делаем, выглядаю. Можем мы спочатку, скажем, мы покидаем корень. Ну, выставлять я бы за это. Синий. Я за деусталивать. Это и там, и приставка. Ну, так все раздается. Деусталивать. Вот. Две приставки причем. Где? Деусталивать. Это... Ну, так, да, выставлять за что ли? Одна своя, другая. Не, я чужая, своя. Так. Свой. Ну, нет, тут я... деусталевать, тут же короткая будет писаться. Выставлять больше частотно, в два раза. Ну, добро. Так вот... 100 на супер 50 в нашем контексте, это не серьезно. А какие еще? Один юзер генерирует такие контенты. И все, вот один больше писал, и тому вот так весь вышел. Ну, так, так, это... Бачить у этом репрезентативность... Ну, не выпадает. Добро, так. А кем чином застается? Выставлять и выдалить? Си отсталевать. Отсталевать застается. Выставлять и отсталевать. Але отсталевать, як отбудовать, разумеется, есть еще тут такие, так само, а так само шматзначное слово. И в этом смысле выставлять мне сдается больше прозристым. При всех минусах, что сапраўды можно так, як выкласти так, нечему. Выштуковать нечем. Але и отштуковать, это не за все вернуть. Это в угле не вернуть. И выштуковать, и отштуковать, это в угле то же самое. Тады тут просто, мабуть, варто так узять, что калі мы анду называем адрабіць, то бок замацоўваем за ан ад. Тады адсталяваць. Так, так, ёсць у гэтым канцэпт такі. Але вырабіць мы пэўна не можам ужыць. І таму мы ўжываем, умоўна кажучы, не абавязкава для гэтага слова. Вядома, для вырабіць увогуле не пойдзе. Але іншая пара. Ось прыставак. Так. Ан, але ан, ан ён за сабой замацоўвае тое ж самае значэнне. Не, ну мы ж не заўсёды яно ж уваходзіць у спалучэнне з дзеясловам, у залежнасці ад гэтага. Яно можа асацыявацца з нечым, не, ну, што ўжо ёсць у мове, незалежна ад нашых уяўленняў. Ну проста гэта як яшчэ адзін, скажам, аргумент. Ага. Ну так, але ці пакідаем мы адсталяваць? Ну я б не. Я б так ці... да. Ну ладно, ну Не, ну, ёсць, калі ёсць галасы, якія настойваюць на тым, каб... Добра, Алексей. Ну, я таксама не настойваю. Ну, кажу, што і магло б такое быць. Ну, мы не разглядаем магчымасці, а разглядаем, што лепш. Больш пазнавальнае. Выставаць. Ну, тады я за адсталяваць. Сэнце, хацелі б, каб гэтую яшчэ форма далей разглядалася. Так. У якасці альтэрнатывы слова выставілася. Так. Ну, давайце пакуль пакінем. Асабліва, калі ў нас адрабіць ёсць, чаму б не. Ну, ж там не вырабіць. Дык. Ну, это там крыху іншая сітуацыя. Там проста ў іншае спалучэнне ўваходзіць. Усё, мы там паўплываць на гэтыя рэчы не можам. Не ўсюды прыстаўка будзе аднолькавае значэнне мець ва ўсіх дзеясловах. Ну давайце тады высталяваць і ўсё. Проста яшчэ высталяваць, яно сугучна з выдаліць. Так. Ну, так. Гэта вялікі плюс. Гэта вялікі плюс. Адсталяваць это, ну, часова можна, ну, так от уражанне нешта. Я не ведаю, ну тут такі асацыяцыі пачынаюць. Не, асацыяцыя тут шмат і ў адным і ў другім выпадку. А выставаць якія ж асацыяцыі? Высталяваць? Вот як выкласці штось. Выкласці чымсь. Ну, там такі ёсць. Ну, так... І а... Так. А вырабіць? Гэта ж не выкласці. Адштукаваць і выштукаваць? Это просто синонімы. Яны тут просто супадаюць. Не дзіва, што ў нас узнікла і тут синонімічнасць такая, ну, як бы синонімічнасць часовая, якую мы хочам зняць. Адсталяваць і высталяваць – это сапраўды блізкія значэнні. Скрэсліць ранейшае. Але і мы цяпер гаворым, якая з гэтых прыставак усё ж такі менш будзе пабочных непажаданых асацыяцый. У мяне высталяваць. Высталяваць мне таксама падабаецца лепш. Давайте тупо галасаваць. Давайте. Хто за высталяваць? Высталяваць заміж адсталяваць. А так. Мне застаецца яшчэ одно пытанне, высталяваць ці выдаліць? Выставаць. Таму што выдаліць, а дэліт іншае. Выдаліць гэта іншае. Не, дык а што такое дэліт? Ёсць на дэліт? Добра, як мы ўжо закранулі гэта. Ці ёсць апроч на дэліт, апроч выдаліць яшчэ штосьці? Забіць, павесіць? На дэліт? Швартаваць. А, так. Дэліт іншым словам перакласці? Ні, гэтага не будзе. Стерць? Наўраць. Ну, во. Я вам нават, там... ну, я ж пісал, здаецца, калісьці пра гэта. Ну, ну, два слова, рэмов і дэліт. І, в прынцыпе, тэарэтычна павінны былі дзеліць гэта па-рознаму. Яны рознае значэнне маюць. Ну, у гласарях падаюць па-рознаму. Але на самае ж адно... Не ведаюць, як вось ужываюць, наколькі. Ну, так давайце мы это ўсё ж такі пытанне будзем асобна разглядаць. Так. У нас адно было пытанне, аспект адзін. Ці слова «деліт» мае іншы пераклад, прэтэндэнта на пераклад па-беларуску, як «выдаліць»? Не мае. Тады «высталяваць» і «выдаліць» адзін аднаго цудоўна падтрымліваюць. Ну што, можам закрыць паседжанне? Ну, спадар.